Пламя плясало, выбрасывая алые языки. В отблеске свечи причудливо мерцали тени сидящих кольцом мужчин. Глубокие складки на суровых лицах, словно вырезанные рукой кропотливого скульптора, высокие скулы, рельефные мышцы плеч, упругие бедра. В их позах и выражении лиц было что-то пугающе одинаковое. На влажных сводах темного грота, набегая друг на друга, дрожали тени. «Вот уже 3 месяца, как он ушел», — промолвил один из мужчин. «Сакура расцвела не в срок», — отозвался другой. «Волки нехорошо выли. Слишком много персиков уродилось в этом году». Глуховатые голоса наперебой перечисляли капризы природы. Постепенно голоса стихли, растаяв в сыром воздухе грота. «Значит, все-таки умер», — гулко раскатился в тишине голос старейшины. Ответом ему было молчание. «Кто пойдет следующим?» Мужчины переглянулись. В пламени свечи их вертящиеся из стороны в сторону головы напоминали марионеток. «Я пойду», — раздался хриплый голос, и один из мужчин тяжело поднялся с места. Порыв ворвавшегося в грот ветра колыхнул пламя. В гроте по-прежнему висела тишина. Человек принял ее за молчаливое согласие и, поклонившись, направился к выходу. За порогом грота, расположенного на территории небольшого синтоистского храма, на него обрушились щебетание птиц и пронзительная яркая зелень деревьев. За воротами раскинулась затерянная в горах деревушка и рисовые поля, полосатые, словно кошачий лоб. К склону жались грубые дома, над деревней нависали обрывистые скалы. Острые вершины, похожие на клыки кабана, перемежались плавными линиями холмов. Повернувшись к скалам, мужчина устало прикрыл глаза. Из горных недр неслось глухое бормотание. Вслед ему читали молитву. Мужчина тихо покинул храмовый двор. Часть первая. «Птичка в клетке, птичка в клетке, когда же ты уснешь?» Глава первая. За дверью темного здания вокзала раскинулся наполненный светом мир. Пальмы и саговники словно перекатывали на зелени листьев упругие капельки солнца. Синее южное небо летело над стаями белесых домов. Навьюченные багажом горожане, вернувшись на выходные домой, щурились от яркого света на остановке такси. Прислонившись щекой к вагонному стеклу, Хинако Мюдзин рассматривал этот нехитрый пейзаж. Ей вдруг вспомнилось собственное детство, когда из окна класса, из окна дома, из окна сердца она с опаской выглядывала наружу. А ведь ей так хотелось выпорхнуть из тесной комнаты в сияющую красками взрослую жизнь. Как давно это было? В детстве? На пороге юности, когда ожидания и страхи идут рука об руку, иногда обгоняя друг друга. Огромный мир виделся ярким и праздничным, заставляя сердце гулко биться от радости. Теперь-то она знает, что на самом деле именно детство — казавшись узкой темной клетушкой, было исполнено света, теплого света, что укутывало ее словно одеялом. Непослушная прядка взлетела под едва уловимым дуновением ветра и замерла на щеке. Хинако заправил ее за ухо. Жарко. Даже тень вокзала будто пропиталась влажным воздухом душного лета. По платформе, перекрикиваясь, прошли 2 загорелых мужчин. «Ну и надрался ж ты вчера!» «Да брось, капелюшку можно!» Хинако невольно улыбнулась. Тосское наречие. Сколько же лет она не слышала этого грубоватого простого языка. С едва уловимым тосским акцентом динамик сообщил об отправлении поезда до Накамуры. Раздался резкий звонок, и поезд, состоящий из единственного вагона, тронулся в путь. За окном мелькали кварталы городка Коти. В открытую раму врывался теплый ласковый ветерок. Хинако, окутанная сладковатым облаком Коко Шанель, неторопливо обмахивалась веером. Сидевшая напротив девушка отвлеклась от разговора с подругой и стала откровенно разглядывать Хинако. Длинные черные волосы заплетены в косу, соломенная шляпка с голубой лентой кокетливо сдвинута назад, терракотовый брючный костюм соблазнительно обтягивает стройное тело. Темные, почти черные глаза, аккуратный носик, вроде не красавец, но что-то в ней есть. Оглядев Хинако с таким выражением, словно она была экзотическим жуком, невесть как угодившим стакан с водой, девица вернулась к беседе с подругой. Внезапно Хинако почувствовал себя странно чужой в этом полупустом вагоне. Отложив веер в сторону, она снова устремила задумчивый взгляд за окно. Поезд бежал вперед, изредка разбавляя зеленью рисового поля или гор хаотичное мелькание квартала за окном. Новенькие микрорайоны, жилые многоэтажки, бурые срезы скал, разрушенных для жилищного строительства. Яркие дорожные указатели. Пейзаж почти не отличался от сельской местности в Тибе, где остался дом ее родителей. Урбанизация коснулась и здешних мест. Хотя чему тут удивляться? Странно было бы застать здесь ту же картину, что и 20 лет назад. И все же Хинако испытала легкое разочарование. Как там поживает ее родная деревенька Якумура? Хинако задумчиво провожала взглядом путь, по которому бежал поезд, и тянулись обрывистые горные хребты Сикоку. В Якумуре Хинако пошла в первый класс. Как только она закончила начальную школу, ее отца, инженера-машиностроителя, перевели на работу в Канто, а через год умер в деревне дед. Бабушка, оставшись одна, перебралась к старшему сыну, отцу Хинако. Сначала бабуля регулярно навещала могилу деда, но последние лет 10 она уже не была в состоянии путешествовать самостоятельно. Братья и сестры отца тоже постепенно разъехались из Коти, и для семьи Мюдзин деревня Якумура превратилась лишь в далекую точку на карте. Из Сайтама отца перевели в Тибу, так что все школьные годы Хинако прошли в бесконечных переездах. Со временем воспоминания о Якумуре потускнели, но стоило ей вернуться на Сикоку, как оказалось, что они не исчезли совсем, а лишь на время уснули. Чем дальше поезд вклинивался в горы, тем явственнее просыпались дремавшие в душе воспоминания. Вот она, стоя по колено в грязи, помогает засаживать рисом поле. Вот сплавляет по реке бамбук на празднике Танабата. Вот светлячок на деревенской дороге спускает последний вздох света. А вот на спортивном празднике Хинако с повязкой на голове мчит босиком по беговой дорожке. Их школа была маленькой, не больше 30 ребят в параллели. Где они сейчас, ее беспечные приятели по детским играм? Белой цаплей в памяти вспорхнуло девичье лицо. Сайори. Сайори Хиура, лучшая подруга по начальной школе. Стрижка под горшок и вытянутые миндалевидные глаза, а белая, почти прозрачная кожа. Красивая девочка, но с характером, не признает ни малейшего давления. Вот она довольно улыбается. Но стоит кому-то из взрослых, купившись на эту благодушную рожицу, заговорить с ней, как улыбка мгновенно тает, и лицо превращается в бесстрастную маску. Сайори напоминала осторожную птичку, которая вспорхнет, едва к ней приблизишься. Сама же Хинако в те годы, пожалуй, больше всего напоминала тупую пугливую черепаху, запертую в громоздком тяжелом панцире, не способную выразить свои чувства. Любуясь похожей на цаплю Сайори, державшейся с необычайным достоинством, Хинако и сама мечтала стать такой. Девочки были неразлучны, вместе взбирались на горы, бродили по речному берегу, рвали цветы. Сайори была замечательным другом, никогда не жаловалась, что с Хинако скучно, даже если та подолгу молчала. Впрочем, Сайори сама была немногословной. Подругам хватало буквально несколько слов. Обычно все их общение сводилось к простым фразам «на реку пойдем» или «что-то есть хочется». Совсем редко они говорили о неприязни к кому-то из ребят или об отцовском наказании, но между ними никогда не возникало пространных диалогов, и уж тем более они не пытались утешать друг друга или обмениваться мыслями. И хотя мать Хинако постоянно говорила, что они с Сайори два сапога пара, Хинако понимала, они совершенно разные. Просто обе толком не умели выразить свои чувства, вот и все сходство. В память врезался день, когда у Сайори сдохла кошка. Зверек с вечера не вернулся домой, и девочки отправились на поиски. Сайори первой заметила лежащий у края дороги серый комочек. Кошка казалась безмятежно спящей и совершенно живой. Лишь на животе зияла огромная отвратительная дыра. Похоже, бедное животное стало добычей птиц или бродячих собак. Все внутренности были выедены, среди почерневшего мяса белели ребра. У Хинако перехватило дыхание. Пока Сайори всхлипывала, сидя на корточках перед кошкой, Хинако, в ужасе застыв позади, испытывал скорее безотчетный страх, чем сострадание. Маленькое мертвое тельце казалось восставшим из земли оборотнем, и ей нестерпимо хотелось броситься прочь от жуткого места. «Сайори, побежали бабушке, скажем!» Но Сайори лишь отрицательно мотала головой, тихонько гладя кошку по загривку, ласково теребя хвост и окликая по имени. В конце концов она поднялась с земли и, подхватив любимицу под голову и хвост, понесла на руках. Из безвольно провисшего тела с обглоданной плотью капала мутно-желтая жижа, но Сайори, не боясь запачкать руки, отнесла кошку к обочине и уложила на траву. Затем подобрала ближайшую палку и стала рыть яму. В ответ на растерянный взгляд Хинако она объяснила, что должна сделать кошке могилу. «Красивую могилу. Сделаю круглый холмик и выложу камнями. Даже специальное место будет для цветов и рыбы. Сайори с упоением рассказывал, как замечательно у нее все получится. Она так увлеклась идеей строительства могилы, что совершенно позабыла о смерти кошки. Именно в ту минуту Хинако смутно ощутила, что их с Сайори мысли разнятся, словно шелк и хлопок, а души воспринимают этот мир совершенно по-разному. Хотя, возможно, именно это различие их сближало. Тем не менее, после переезда они лишь обменялись несколькими простенькими письмами, и на этом их связь прервалась. Возможно, виной тому было неумение обеих облечь собственные эмоции в слова. И если лицом к лицу им еще удавалось понять друг друга, то, вступив в силу обстоятельств каждая в свою жизнь, девушки оказались в абсолютно разных мирах. Они еще не стали достаточно взрослыми для того, чтобы заполнить словами время, проведенное в разлуке, и уже не были настолько детьми, чтобы обходиться вовсе без слов. Став взрослой, Хинако, иллюстратор по профессии, научилась выражать свои чувства в рисунках, да и слова сделались ей более послушны. Рисунки стали ее друзьями, проводниками в окружающий мир, сыграв ту же роль, что орудие труда в прогрессе человечества. Интересно, а чему научилась Сайори? Какой она стала? Вот бы поймать эту девочку-цаплю да заглянуть ей в душу. Может, тогда Хинако смогла бы ухватить то главное различие, что ускользало от нее в детстве? «А-а-а!» — в ее раздумье ворвался детский голос. Из передней части вагона со смехом выбежал забавный мальчишка. «Эй, на Бухару! Не бегай, убьешься!» Мужчина в яркой гавайке поднялся с места и пошел за малышом. Поравнявшись с Хинако, мальчик покачнулся и рассмеялся. «Вот озорник», — подумала Хинако, подхватывая его на руки. «Извините», — к ним приблизился громогласный парень, по всей видимости, отец. Худой, с зачесанными назад волосами, слегка тронутыми перманентом и таким же, как у сына, выпуклым лбом. Что-то знакомое царапнуло память. Кого-то он ей напоминает. Он протянул сыну руку и тут же собирался вернуться на место, когда Хинако нерешительно спросила: «Простите, вы случайно не Кимихико?» Парень удивленно обернулся. Это явно был он. В школе его прозвали Шаролобом за странный выпуклый лоб. Кимихико некоторое время в замешательстве глядел на нее, а когда Хинако представился, изумленно воскликнул с сильным акцентом, мгновенно выдававшим в нем жителя Осаки. «Хинако, ну надо же!» Он несколько раз оглядел ее. «Хотя теперь вроде и сам вижу, что Хинако. Совсем другая стала. Ни за что бы не узнал». Шумно удивлялся он. «А что поделать? 20 лет прошло». Хинако знала, что и правда сильно изменилась. Она ненавидела свои детские снимки, с которых на нее испуганно таращилась угловатая забитая девочка. «И то верно. И где ты теперь?» «В Токио». «Замужем?» Скрипя сердце, Хинако ответила, что не замужем. После 30 ей почти перестали задавать этот вопрос. Когда, предвосхищая вопрос, она рассказывала, что работает иллюстратором, лицо у Кимихико вытянулось еще больше. «Иллюстратор! Слово какое иностранное! Клево!» «Да ладно!» — поскромничала она, но про себя подумала, что рекламные постеры нескольких крупных компаний, которыми она занималась в последнее время, наверняка известны даже Кимихико. Работая под псевдонимом Хина, Хинако добилась изрядной популярности. «Это я тебя нашел», — раздался в голове властный мужской голос. Невольно сжав в руке веер, она спросила у Кимихико: «Ну а ты чем занимаешься?» «Да так, в Осаке торгую потихоньку. Осакский купец», — сказал он, потирая руки. Хинако рассмеялась. Кимихико всегда умела развеселить одноклассников. «О, в Осаке живешь?» «Ага, на Бон приехал. А ты какими судьбами в Коти? Почему вдруг приехала?» «Потому что устал от работы, потому что хотел убежать от любимого, потому что соскучилась по детству». У Хинако было множество разных ответов, но она выбрала наиболее нейтральный. «Юкумури у нас дома остался. Мы его сдавали все это время, теперь жильцы выезжают, вот и приехала посмотреть, что да как». «Одна?» «Одна. Буду решать, что с ним делать дальше. Сдавать, перестраивать, продавать. Как скажу, так и будет». Тут сын Кимихико стал капризничать и проситься к маме, и отец легонько стукнул его по попке. «Топай к матери. И смотри, веди себя прилично». Глядя вслед нетвердо бредущему малышу, Хинако промолвила: «Вот уже и ты стал прекрасным отцом». Тот заметно смутился. «Так поди, 33 уже, не я один, все наши старики-старухи. Ютако унаследовал семейное дело, сельским хозяйством занимается. Кёдзо в сельхозкооперативе. Юкари замуж вышла за магазин Фудзимото». Кимихико вываливал в новости об одноклассниках. «А Сайори, не знаешь, где она теперь?» Кимихико помрачнел и, помедлив, спросил: «Так ты ничего не знаешь?» Хинако отрицательно покачала головой. Сердце сжалось в дурном предчувствии. «Умерла она!» Стук колес вдруг показался нестерпимо громким, а лицо Сайори с потрясающей заразительной улыбкой треснуло в памяти, как стекло. Не находя слов, Хинака слушала бывшего одноклассника, делившуюся с ней печальными подробностями. Оказалось, что Сайори погибла в результате несчастного случая летом, еще перед третьим годом обучения в средней школе. Не может этого быть. После отъезда Хинака из Якумуры Сайори неизменно присутствовал во всех ее детских воспоминаниях. Разум отказывался соглашаться с тем, что лучшей подруги уже почти 20 лет нет в этом мире, ведь сердце Хинака она все это время оставалась живой. «Вы с ней подругами были», — участливо протянул Кимихика, глядя в ее застывшее лицо. Как же она до сих пор ничего не знала? Ведь бабушка столько раз навещала могилу деда, неужели ей никто не рассказал? Хотя о чем это она? Бабушка в последнее время стремительно выживает из ума. Если что-то и слышал, это наверняка тут же вылетело у нее из головы. Сайори ушла из этого мира, оставив подругу в неведении. Хинака не смогла бы описать свои чувства, и ее словно предали. Поезд бежал сквозь долину вдоль берега реки. На дне долины громоздились домики, бетонные квадратные коробки со слепительно синими и красными крышами. Из динамика донеслось: «Станция Сакава, просим вас не забывать в вагоне свои вещи». Сакава была ближайшей к Якумуру станции. В передней части вагона показала женщина с грудным ребенком на руках. Кимихика махнул жене, вероятно, это была она, и тепло попрощавшись, ушел. Хинака бесстрастно смотрел ему вслед, чувствуя, как весть о смерти Сайори хлопьями черной тоски медленно седает в сердце. Мужчина спускался по горной тропке. Белая одежда, котомка через плечо, соломенные сандалии — все выдавало в нем паломника. От зарослей обочины поднимались горячие волны. Жара становилась почти нестерпимой. Пот солеными каплями выступил на лице. Наклоняясь вперед и пружиня на спуске, мужчина бодро шагал по склону. Короткий седой ежик волос и старческое лицо, испещренное крошечными морщинками, словно шкура слона, странно не вязались с молодой подвижностью тела. На вид ему можно было дать все 50, хотя на самом деле едва исполнилось 40. Сверху открывался вид на небольшой городишко. Мужчина остановился, чтобы перевести дух. Город раскинулся вдоль узкого шоссе, по которому словно божьи коровки снуют автомобили. Во дворе одного из буддийских храмов местные жители возводят башню из бамбука. Улицы украшены фонариками. Похоже, готовятся к какому-то празднику. Так ведь завтра первый день Бона, как он мог забыть. Наверное, будут народные танцы. Вон там, под серым навесом, женщина, кажется, готовит в огромном чане праздничный рис с бобами. Его жена тоже всегда готовила это блюдо на Бон. Да так вкусно, что он, казалось, мог хоть гору съесть этого риса. Только теперь ему никогда уже не отведать риса, приготовленного заботливыми руками жены. Перед его мысленным взором в который раз встала страшная картина. Нижняя часть тела залита кровью. Кровь хищными пятнами расползается по беззащитной белизне кимоно, капает на голые ступни. Лицо в фиолетовых трупных пятнах внезапно поднимается, мертвые зрачки глядят на... Вдалеке послышалась барабанная дробь. Мужчина резко поднял голову и зажмурился. Усилием воли он загнал страшное видение в самый дальний угол сознания и вновь двинулся по склону. Лицо его выражало муку. Солнце скрылось за тучами, изумрудная зелень гор померкла. Деревня Якумура затерялась в самом сердце гор Сикоку, в 20 километрах от Сакавы. От станции такси помчало Хинаку вверх по 33-й автотрассе вдоль горной речки Ниёда. Серая нить шоссе то ныряла глубоко в горы, то мелькала в просветах, мчась на перегонки с бурным речным потоком. В ослепительном полуденном солнце река и горы вспыхивали ярким живым пламенем. Наслаждаясь прохладой салона, Хинака рассматривал пейзаж за окном. Места знакомые, но пока не настолько, чтобы сердце сжималось в приступе ностальгии, словно перебираешь старые фотографии и никак не вспомнишь, где ты снято. И все же по мере приближения к родным местам Хинака постепенно охватывало волнение. Проехали Китана, супермаркет, больница, сельхозкооператив. На крупном щите надпись «Добро пожаловать в Китана», край осенней сакуры и одноэтажных деревень. Миновав ухоженные тротуары парку реки, машина свернула с шоссе и помчалась вдоль Сакагавы, притока Ниёда, нырнув еще глубже в ущелье. Асфальтовое полотно серым лезвием прорезало крутой горный склон. Хинака с удовольствием отметила, а дорога стала заметно лучше. «Это только здесь. Чуть дальше двум машинам не разойтись», — ответил водитель, одетый в форменную куртку и белые перчатки. «Все равно, если сравнить с тем, что раньше, здесь ведь даже асфальта не было». «Да неужто вы, барышня, застали такие времена на Сакагаве?» «Застала. Я в деревне в Якумуре жила». Водитель озадаченно взглянул на Хинако в зеркало заднего вида. Похоже, он никак не мог связать в одно целое Хинако и Якумуру. Если асфальта еще не было, так это когда же было? Больше 20 лет назад. Бывало, тайфун пройдет, так вот эту дорогу, что вела к шоссе, закрывали из-за оползней. Да ведь и сейчас не лучше, рассмеялся пожилой таксист. В его голосе засквозили отеческие нотки. А знаете, откуда взялось название Сакагава? Хинако не знала, и водитель с гордостью принялся объяснять. Сакагава значит река наоборот. Как-то раз, давным-давно это было, Ниёда здорово разлилась, и вода пошла в обратную сторону. Так и текла к верховьям. Тогда-то и прозвали ее река наоборот. Хинако вежливо улыбнулась. Такая вот старинная история, барышня. Водитель сосредоточенно смотрел на дорогу, тихонько посмеиваясь, словно сам до конца не верил в диковинную легенду. За следующим поворотом в глаза внезапно ударило яркое солнце. На мгновение картинка словно превратилась в негатив. На фоне бесцветного пейзажа четко вырисовался яркий силуэт. Хинако вгляделась в дорогу. Белые одежды и обмотки на ногах делали бредущего вдоль обочины человека похожим на покойника в саване. За спиной плетеная корзина. На шляпе и засоке надпись черной тушью. Два путника. Поступь тяжелая. Хинако присмотрелась. Вроде бы двое паломников неторопливо шагают по санцепёку в сторону Якумуры. Один впереди, а позади маленькая, словно детская фигурка. Их контуры, расплываясь, дрожат струи горячего воздуха. Такси поравнялось с паломниками в белых одеждах, и водитель пробормотал. Видать, нравится пешком идти. Другие-то все больше на автобусе объезжают 88 святынь Сикоку. Хинако, не отрываясь, смотрела в окно. Машина как раз поравнялась с белыми фигурами. Внезапно девушка поняла, что паломник только один, вернее одна, пожилая женщина со смуглым обветренным лицом, шагала, с трудом передвигая ноги, грузно опираясь на палку. Солнечный свет сыграл с Хинако коварную шутку, вот ей показалось, что перед ней идут два человека. И все же странное ощущение, что паломников вдвое, не отпускало их Хинако. Обернувшись, она все вглядывалась в бредущую по дороге женщину, пока та не скрылась из глаз. Да нет, точно одна. Показалось. Дорога сделала еще один виток, и взору открылась прильнувшая к горному потоку узкая долина. На рисовых полях, ступенями сбегавших с крутых склонов, качались упругие зеленые колосья. Серые крыши крестьянских домов тускло поблескивали на солнце. Глубокие ущелья поросли дремучим лесом. Вот она, Якумура. Хинако опустила стекло, и в салон ворвался давно позабытый аромат летнего луга. Река уютно журчала, в зеркальной глади воды отражались зеленые кроны. Сказочная погода. В такой день не на работе сидеть, а устроиться с хорошей книжкой где-нибудь под деревом. Фумия Акисава со вздохом отошел от окна и обреченно взглянул на царивший в комнате разгром. Помещение в деревенской администрации, носившее гордое название библиотека, больше напоминало склад. Серые металлические шкафы и картонные коробки с трудом умещались в тесной пыльной комнатенке. На полу повсюду открытые ящики с ворохом книг и буклетов. Прогулка по префектуре Коти, императорская служба, героические страницы прошлого провинции Тоса, тосские фольклоры и обычаи. За долгие годы в управе скопилось море самой разной краеведческой литературы. Фумия окинул взглядом опостылевший беспорядок. Даже распахнутое настежь окно не спасало от липкой духоты. Откинув с потного лба волосы, Фумия опустился на пол и принялся сортировать следующую стопку брошюр. В воздух взлетело очередное облако пыли. Скрипнула дверь, и в проеме показалось изрытое оспинами лицо Кена Мориты. «О, похоже, дела движутся, профессор!» Морита удивленно оглядела разгромленную библиотеку. Фумия прозвали профессором за его увлеченность историей. Пару лет назад он обнаружил на террасах побережья Сакагавы следы поселения эпохи Дзюмон. О находке писали в газетах и сообщили по районному телевидению, после чего к Фумия намертво приклеилось дурацкое прозвище. Вообще-то в деревенской администрации он числился специалистом по связям с общественностью, что вполне его устраивало, поскольку позволяло заниматься единственным по-настоящему любимым делом – историей. И даже добровольно вызвавшись разобрать библиотечный завал и создать зал краеведения, Фумия прежде всего преследовал собственные исследовательские цели. Однако он и в страшном сне не смог бы представить, что уборка библиотеки обернется столь тяжким трудом. С горькой усмешкой он показал Кену перемазанной пылью ладони. «Если помочь пришел, то милости прошу». Кен энергично замотал головой. «Я, пожалуй, воздержусь. Я вот о чем хотел попросить. Не подежуришь за меня?» Морита смущенно взглянул на Фумия, устроившуюся на полу со стопкой книг. Все на Бон в отпуска разъехались, я один в конторе остался. А тут Кацуми позвонила. Мне бы срочно по домашним делам отлучиться, ты уж извини, не посидишь в зале. Фуми мгновенно почувствовал укол совести. Сидя в библиотеке, он совершенно позабыл о том, что в управе почти никого не осталось, и его коллегам приходится работать за троих. О чем речь? Сейчас подойду, иди. Фуми опустил на пол стопку книг. В глаза бросилась обложка верхнего тома «Древняя культура Сикоку». Завтра начинается и его отпуск в честь Бона. Кажется, неплохое чтиво для выходных. Захватив потрепанную книжку, Фумия покинул библиотеку. Здание деревенской управы выходило окнами на юг, прямо на дорогу. Солнце палило нещадно, и в общем зале было еще жарче, чем в библиотеке. Вентилятор заел, и он гнал бесполезный воздушный поток к столу отсутствующего начальника отдела по работе с населением. Когда Фумия, вымыв руки, уселся на раскаленный стул, Марита был уже у двери. «Там заметка Каваками. Тиснешь ее в деревенский вестник?» Он указал на листок, пришпиленный над столом Фумия. Под окном раздался автомобильный гудок. Кацуми, жена Марита, уже махал ему из небольшого белого автомобиля. Пообещав быть через полчасика, Кэн скрылся за дверью. В тишине опустевшего здания управы Фумия поставил на стол текст-процессор и положил перед собой заметку деревенского главы Каваками. Текст оказался таким же косноязычным и безликим, как и все написанные им заметки. Близится к завершению лета. В период отдыха школьники могут оказаться жертвами детского травматизма в горной и речной местности. Мы, взрослые, должны единым фронтом предотвратить возможный трагический исход. Поморщившись, Фумия напечатал заголовок. «Приветствую главы». Выпуск ежемесячного вестника Якумуры входил в обязанности специалиста по связям с общественностью. Обычно он открывался приветствием деревенского главы, затем шли нехитрые деревенские новости, сообщения о родившихся и умерших, а еще идеи Фумия, мелкие заметки о родной деревне. Каваками, жаждущий придать вес любому событию, по полмесяца мусолил тексты и, наконец, приносил их Фумия, который, превозмогая желание переписать все заново, усаживался за машинку править. Не за горами новая учебная четверть. Все мы хотим видеть наших ребят здоровыми и отдохнувшими. Для того, чтобы они вернулись в школу в полном составе, нам нужна ваша помощь. Летние каникулы на исходе. Скоро второй триместр. После него зимние каникулы, потом весенние каникулы. Спасительный оазис в однообразном и строгом течении школьной жизни. Мальчишка он и представить себе не мог, что в один прекрасный день это течение вынесет его во взрослую жизнь, где не будет длинных каникул. Разве мог он подумать, что будущее — это всего лишь стол в закутке мрачной деревенской управы? В детстве по дороге в школу и домой Фумия часто видел этих дяденек с одинаковым выражением на скучных лицах, уткнувшихся в свои столы за стеклянными дверьми деревенской администрации. Скажи ему тогда кто-то из взрослых, что в будущем он пополнит их ряды, маленький Фумия наверняка в панике затопал бы ногами. Ни за что! Да вот только нет в жизни слов «ни за что». Он целиком погрузился в горькие раздумья, руки замерли на клавиатуре. Прямо перед зданием управы раскинулся единственный на всю деревню деловой квартал. Дешевая кондитерская, лавка зеленщика, парикмахерская, промтоварный магазин, почта, больница, рыбная лавка и пивная. Какие еще у селян дела? Дети с мороженым в руках бежали через дорогу. Крестьянка в соломенной шляпе усаживалась в машину, пристраивая пакеты с покупками. Промчался парень на мотоцикле, бывший одноклассник Фумия, Сёна Кёдзе, работник сельхозкооперации. Он на ходу поднял в приветствии руку, то ли наугад, то ли правда заметил Фумия. Скоро Кёдзе, как обычно, станет звать его в Китану, промочить горло. С этой мыслью Фумия вернулся к печатной машинке. В то же мгновение он почувствовал на себе чей-то взгляд, обжигающий и леденящий одновременно. Фумия поднял глаза. Ряды серых офисных столов, заваленных пыльными папками. Грязные кофейные чашки. Небрежно наброшены на спинки стульев пиджаки. В здании ни души. Вокруг царит полное безмолвие. Никто не заглядывает с улицы через окно. Шорох работающего вентилятора в тишине кажется нестерпимо громким. Показалось. Фумия склонил голову на бок и с удвоенной энергией продолжил печатать. Глава вторая. Заброшенный дом с тоской глядел с холма на окрестности. Грязные известковые стены, покосившаяся входная дверь, прогнившие ставни — все кричало об одиночестве и запустении. Казалось, капризный малыш сложил домик из кубиков, наигрался, да так и бросил его мокнуть под дождем. Хинака вышла из такси и застыла перед домом, не в силах двинуться дальше. Дом из ее детских воспоминаний был огромным и величественным, и она никак не ожидала увидеть на его месте крохотную покосившуюся избушку. Странно, но он чем-то напомнил ей замок с привидениями из детской сказки. Ночью ты трясешься от страха, слоняясь по темным коридорам, где каждая дверь таит неизвестность и угрозу. Но стоит первым солнечным лучам осветить каждый уголок, и куда только деваются коварные закоулки, наводившие такой ужас. А ведь здесь, на этом крошечном пятачке, жила целая семья. Дед, бабушка, родители и Хинаку с младшим братом. Делили радость и горе, ссорились, мирились, мечтали. Дом не просто уменьшился в размерах. Он словно не принимал Хинаку, казался отстраненным и совсем чужим. Может, он слишком привык служить временным жильцам? Только на памяти Хинака здесь сменилось 3 семьи. Случалось ему и пустовать. Атмосфера дома неуловимо изменилась, словно впитав воспоминания обо всех прошедших через него людях. Ничего не поделать. Жилище, брошенное хозяевами, неизбежно пропускает через свое сердце новых жильцов. Родители Хинака не навещали дом много лет, доверив все заботы о нем соседской семье Оно. Небольшая арендная плата квартирантов шла на ремонт и содержание. Старики никак не решались расстаться с домом, ведь он был последней ниточкой, связывавшей их с родиной и согревавшей душу. Послышался шум подъезжающего автомобиля, и в воротах показался небольшой белый хэтчбэк. «Вы уж простите нас, заждались, наверное?» Из машины выскочила бойкая тоненькая девушка. Вслед за ней выбрался коренастый мужчина с оспинами на лице. Это были супруги Кен и Кацуми Марита, последние 3 года снимавшие дом. Хинака звонила им из Осакавы предупредить, что скоро будет. Едва представившись, Кацуми радостно защебетала. «Такая честь для нас. Мы ведь большие ваши поклонники. Даже ваши плакаты, помните, там, где роботы Пьеро, ну прям как настоящие? Дом повесили, еле выпросили в магазине электроники. А то совсем недавно от господина Оно узнали, что живем-то, оказывается, в доме той самой Хины. Вот уж мы удивились». Хинака смущенно поблагодарила. Она и представить себе не могла, что ее популярность докатилась до родных мест. Кен добродушно потрепал по плечу жену, настойчиво зазывавшую Хинаку посмотреть на их недавно выстроенный дом. «Отстань. Человек с дороги, а ты и голову своим стрекотом морочишь. Госпожа Мёдзин только что из Токио, устала». Однако не прошло и нескольких секунд, как престижная Кацуми снова начала петь дифирамбы. За время столичной жизни Хинака отвыкла от столь бурного проявления эмоций. Они, такийцы, сперва незаметно прощупывают собеседника и, не дай бог, нарушить дистанцию или, наоборот, слишком близко подпустить к себе другого. Неожиданно Хинака поймал себя на том, что в душе посмеивается над простодушной открытостью Кацуми. Кен отпер входную дверь, и девушка ступила в дом. В нос моментально ударил затхлый запах сырости. Супруги Марита выехали отсюда больше месяца назад. Кацуми не замолкала ни на секунду. «Свои вещи мы все вывезли. Бумагу в раздвижных перегородках поменяли. Дверь в ванной с плотником договоримся, он заменит. Пропан пока есть, телефон работает, так что жить можно. Что еще? В этой комнате татами обновили. Как по мне, Хина, так я бы тут спальню сделала». Хинака вздрогнула, услышав из уст соседки, набившей оскомину псевдоним, и мягко попросила не называть ее этим дурацким именем. В голове ее снова послышался раздраженный голос. «Послушай только, Хинако Мёдзин, да тебя за версту несет провинцией. Нам нужно что-то более яркое, вкусное, городское. Хина. Точно, причем латинскими буквами. Хина. То, что надо». Это были его слова, слова Тору Савады. Хинака едва заметно нахмурил лоб. Меньше всего ей сейчас хотелось думать о нем. Кен потянул вверх руль ставни, в комнату хлынул свет, и из сумрака постепенно начали проступать забытые черты милого сердцу дома. Хинака неторопливо ходила по комнатам. Вот матовая стеклянная дверь между кухней и столовой. 2 комнаты в японском стиле. Рядом небольшая европейская комнатка. Их дом постройки середины эпохи Сёва был чуть ли не первым в Якумуре образцом эклектики, смешение японского и европейского стилей. Да, когда-то родной дом был предметом ее гордости. Теперь он обветшал, оконные рамы и опоры расшатались, по стенам побежали трещины. Семейный алтарь в углу кухни покрылся толстым слоем пыли. Лишь холодильник, старенький кухонный стол да немудреные утвари говорили о том, что здесь могли бы жить люди. «Мы тут и посуду кое-какую вам оставили. Не бог весть что, конечно, новость сгодится. Вы пока пользуйтесь, не стесняйтесь. А как уедете, мы заберем». Хинака пыталась благодарить, но Кацуми уже не слушал ее, открывая холодильник. «Вот я растяпа. Надо было вам чего-нибудь холодненького приготовить попить с дороги. Что тут у нас? Ячменный чай. Вот отлично. Вы присядьте пока, я мигом заварю». Кацуми привычным движением потянулась за посудой, и Хинака вдруг почувствовала укол ревности от того, что посторонний человек хозяйничает в ее доме. У нее словно незаметно по миллиметру отбирали что-то очень родное и любимое. Это ее дом. Вот чайная и столовая, где они носили с братом. Стеклянную кухонную дверь вечно распахивала сквозняком. Вот здесь, у жаровни, бабушка часто месила тесто из гречневой муки. А еще дед, старший офицер, любил выкурить сигару на веранде. Хинака вышла на веранду и обвела взглядом сад. Прямо перед ней в густом бархате листьев стояла знакомая с детства деревце хурмы. Рядом росла нандина, некогда хилая и хрупкая, а теперь уже ростом с Хинаку. За пышными кронами было не разглядеть юкумуры. А ведь когда-то открывавшийся из сада вид был главным предметом гордости отца. Сюда, на эту веранду, он непременно тащил каждого гостя, желая произвести впечатление. Кацуми принесла ячменный чай со льдом, и они втроем устроились на веранде. Расспросов избежать не удалось, и Хинака нехотя рассказала, как уехала отсюда 20 лет назад, еще до окончания начальной школы. Кен задумчиво протянул. «А вы с Фуми Акисавой случайно не вместе учились?» «Вместе, в одном классе. А вы знакомы с Фуми?» «Еще как. Мы с ним вместе в деревенской управе работаем». «В управе?» — изумилась Хинака. Фуми Акисава никогда не был явным лидером, и все же в их классе он являлся, пожалуй, наиболее заметной фигурой. Тихий, серьезный парнишка с правильными чертами лица. Фуми оказался старше своих лет и неуловимо отличался от остальных ребят. Хинака не взялась бы описать это словами, но во всем его облике сквозили некая изысканность и утонченность. Он был дальним родственником Саюри, и с самого раннего детства они часто играли втроем. А еще он был вторым человеком после Саюри, о ком Хинака вспоминала после переезда. В памяти почему-то навсегда остался профиль Фуми во время урока, задумчиво глядящего в окно на безмолвные горы. «Он женат?» — помимо воли соскочил с языка вопрос. Кацуми с жаром пустилась в объяснение. «Разведен. В Токио дело было. Детишек они с его бывшей не нажили. Вот и вернулся обратно, несолоно хлебавший. Теперь живет с родителями». «Хватит. Разболталось больно». Остановив монолог жены, Кен решительно поднялся. «Мы пойдем, пожалуй». Он направился к выходу, буквально волоча под руку супругу, которая явно была не прочь еще поболтать с Хинако. Договорившись непременно созвониться, они тепло распрощались. Провожая взглядом машину, Хинако пыталась переварить неожиданную новость о разводе Фуми. Так же, как ей до сих пор не удавалось внутренне принять смерть Саюри, она не могла осознать и то, что Фуми, этот мальчишка Фуми, вырос, встретил женщину, влюбился и даже успел развестись. Ладно, когда это происходит с Кимихико, или кем-то еще из одноклассников. Но Саюри и Фуми, эти двое были особенными. Вот в чем дело. Как же она раньше не понимала. Девчонка, она была безнадежно влюблена в Фуми. Просто любовь ее была такой робкой, что она и сама не признавала себе в ней. А ведь это, наверное, была пресловутая первая любовь. С вершины холма вся Юкумура была как на ладони. На дне долины поблескивала лента Сакагавы. Вон те несколько домишек у реки, центральная улица. Туда она каждый день бегала в школу, волоча за спиной тяжелый ранец. Казалось, детские воспоминания нетерпеливо подталкивают ее, тащат за собой, манят идти следом. Хинака не заметила, как вышла за ворота и побрела вниз по склону. Вон там, где уходит в поля дорога, стоит дом их соседей Оно. За ним река. Сейчас она перейдет через мостик, минует поросший мхом каменный курган и свернет налево, вдоль берега. На деревню постепенно опускались сумерки. Жара спала, и по зеленым рисовым колосям побежал долгожданный прохладный ветерок. Память услужливо подсовывала картинки из прошлого. Вот здесь когда-то было поле, а теперь стоит добротный новый дом. По обоим берегам реки выросли серые бетонные ограждения. Через поле пролегла новая дорога. Хинака на мгновение показала, что она рассматривает странную двухслойную картину. Только что перед ней были привычные черты, а через мгновение сквозь них начинает проступать совершенно незнакомый образ. Мимо с гиканьем промчалась стайка мальчишек на велосипедах. Их белые футболки еще долго мелькали в полях, словно спины молодых оленей. Контуры гор таяли в вечерней дымке. Хинака полной грудью вдохнула ароматный летний воздух. Каждую клеточку постепенно наполняло долгожданное чувство покоя. Токийская жизнь понемногу отпускала ее и уже казалась чем-то невозможно далеким. У обочины трепетали на ветру мелкие полевые цветы. По этой дороге они с Саюри каждый день ходили в школу и обратно. После школы частенько убегали в горы. Дом Саюри стоял вверху в Сакагавы. Сначала они заходили к Хинако, чтобы бросить ее ранец, а затем вместе шли к Саюри, мечтая поскорее избавиться от лишней поклажи и отправиться по привычному маршруту в ущелье богов. Хинака поглядел в сторону верховьев реки. В лучах заходящего солнца долина казалась кроваво-красной. Где-то там в глубине затерялось их ущелье. Сейчас уж и не вспомнить, как они впервые туда забрели, но это точно была идея Сайори. Хинака вспомнила, как стояла, не в силах шелохнуться, впервые оказавшись в этом удивительном месте. Ущелье, поросшее диковинными цветами, было потрясающе красивым. Поздней весной там зацветали сиреневые с белыми прожилками ариземы. За змеиный рисунок старики называли их гадючими цветами. Летом горели на солнце тигровые, а в просторечии чертовы лилии. Осенью нежно розовел лакричник. Хинака с Сайори могли часами гулять по ущелью, собирая цветы, и путешествуя по только им известным лабиринтам и тропам. Никто не заходил сюда, никто не нарушал гармонию их собственного маленького мира. Хинака перевела взгляд на массивный дом у верховьев реки, где когда-то жила Сайори. Ее родителям принадлежала единственная в Якумуре винодельня. У Хинака вновь тоскливо сжалось сердце. Неужели Сайори больше нет? Сознание упорно отказывалось верить в ее смерть. Стараясь отвлечься от грустных мыслей, Хинака повернулась спиной к ущелью богов и двинулась вперед. Дорога вывела ее к центру деревни. Не может быть. Та самая кондитерская, предмет их детских вожделений, стоит на старом месте. А вот в этой зеленой лавке мать всегда покупала овощи. За прилавком молодой парень, как две капли воды, похожий на старого хозяина. Наверняка сын. Вот химчистка, парикмахерская, пивная. Здесь почти ничего не изменилось, только вывески стали наряднее. Хинака не заметила, как оказалась у школы. Перед ней высилось незнакомое бетонное здание невыразительного желтого цвета. При Хинака школа была деревянной. Интересно, когда построили новую? Похоже, довольно давно. По грязно-желтым стенам паутинка разбегаются трещины. Надо же, она училась здесь, когда этого бетонного здания еще не было и в помине, а теперь она уже успела состариться и потрескаться. Внезапно Хинака почувствовал себя древней старухой, под конец жизни вернувшейся в родную деревню. Посигналив на прощание, уехал в Сакаву последний автобус, открыв ее взгляду новенький опрятный магазин с нарядной вывеской «Мини-маркет Фудзимото». 20 лет назад он назывался просто «Магазин Фудзимото». Подумав, что неплохо бы купить что-нибудь к ужину, девушка решительно направилась к дверям. Селяне, неторопливо слонявшиеся по магазину с пластиковыми корзинками в руках, деловито обсуждали подготовку к Бону. Хинака смущенно ловил на себе любопытные взгляды, однако стоило ей прямо посмотреть на кого-то из односельчан, как он тут же отводил глаза в сторону. Может, на лбу у нее крупно выведен «чужая»? Опустив в корзинку овощи, мясо и яйца, Хинака направилась к кассе. «Добро пожаловать!» Кассирша посмотрела на Хинака, и лицо ее внезапно просияло. «Ой, Хинако!» Хинака вздрогнула и изумленно взглянула на женщину. Выразительные глаза, вздернутый носик, аккуратное личико. «Это же Юкари Нисикава!» «Точно!» Кимихико говорил, что она породнилась с семьей Фудзимото. Юкари даже привстал со стула, вглядываясь в ее лицо. «А ты изменилась. Если бы Кимихико не рассказал, я бы не признала. Ты виделась с Кимихико?» Юкари как-то странно засуетился, торопливо пролепетал, что Кимихико заходил за молоком и памперсами и обмолвился о приезде бывшей одноклассницы. Хинака слушал Юкари и отмечала, что та как раз нисколько не изменилась. Особенно ее привычка склонять голову на бок, очаровательно приоткрыв капризные губки. В школе миловидная и общительная Юкари была всеобщей любимицей. Наверное, не было в их классе мальчишки, который не сходил бы по ней с ума. Любимым развлечением первоклассников была игра в принцессу. Естественно, роль принцессы неизменно доставалась Юкари. Сидя на самом верху шведской стенки, она со скукой наблюдала, как верные фрейлины внизу охраняют подступы к лестнице от мальчишек, пытавшихся похитить принцессу. Между девочками-фрейлинами и мальчиками-всадниками разворачивались нешуточные баталии. Неизвестно, почему мальчишкам так нравилась эта идиотская игра. Возможно, уже тогда их детские души будоражило желание завоевать женщину и безраздельно владеть ей. Однако Хинака и ее подругам, которой так ни разу не удалось подняться выше фрейлин, игра не доставляла никакого удовольствия. Если на чистоту, то она была им просто отвратительна. Маленьким женщинам совсем не хотелось наблюдать, как мужчины на их глазах отчаянно бьются за право обладать другой. В конце концов, принцессу из дворца на шведской стенке похитил наследник магазина Фудзимото, подумала Хинака, глядя в тщательно накрашенное личико Юкари. «А ты, значит, иллюстратор. Кимихико мне все рассказал. Ты раньше красиво рисовала. Помню, наш класс всегда украшали твоими рисунками. Я тогда смотрел на них и думала, вот бы мне так научиться». Юкари пробивала в кассе покупки Хинако. На лице ее застыла задумчивая улыбка. Мысль о том, что Юкари могла хоть в чем-то завидовать ей, неожиданно поразила Хинака до глубины души. Ведь у Юкари было все, чего не доставало ей самой. Милая личка, бойкая и правильная речь. Казалось, она просто обречена на безоблачное счастье. Неужели она, эта принцесса Юкари, могла хоть чем-то завидовать ей, глупой черепахе? За спиной Хинако уже прислушивались к их разговору, ожидая очереди. Крестьянка в цветастой панаме и фартуке с нарукавниками, и Юкари, проворно укладывая покупки в пластиковый пакет, торопливо проговорила. «Ты вовремя приехал, Хинако. Завтра встреча выпускников. Приходи». «Встреча выпускников?» «Ага. Мы дважды в год собираемся. Под Новый год и в Бон. Так что ждем тебя завтра в 2 в пивной Акада. Это через дом от нас. Все наши будут». Хинако уклончиво поблагодарила. В школе она всегда была тихоней, и без Сайори ей совсем не хотелось идти на эту встречу. И все же, отдавая Хинако пакет с покупками, Юкари снова напомнила. «Непременно приходи, будем ждать». Хинако уклончиво ответила. «Постараюсь». Уже у двери ее нагнал обращенный к Юкари вопрос крестьянки в панаме. «Это откуда ж такая цаца? По разговору вроде такийка». Хинако поежилась. Она здесь совсем, совсем чужая. Сердце ее тоскливо сжалось. Закат окутал горы малиновой дымкой. Сидя на веранде, Сиге Оно задумчиво глядела в небо. Говорят, если летом небо на закате алое, жди нашествия жуков-вредителей. Вот как-то раз она поленилась сделать обряд против насекомых, так налетели стаи саранчи и сожрали весь урожай. Когда же это было? Сиге осторожно потрогал языком вставную челюсть. В последнее время она стала путаться в датах. Ничего удивительного. Как ни крути, а ей почти 90. Долгую жизнь она прожила. Так когда же это все-таки было? Значит так, Рикима, муж, умер, когда ей исполнилось 29. Выходит, почти 60 лет прошло. А когда самой Сиге стукнуло 60, померла свекровь, мать Рикимы. В тот день еще снег шел. Соседи, кто могилу копал, говорили, что намучились, больно уж твердая была земля. И когда гроб несли в горы, снег все валил хлопьями. Вершины окрестных холмов припорошило белой пеленой. А теперь даже зимой снега не стало. Почему такая нынче зима теплая? Вон какая жара, даже пот прошиб. Или нет, постойте, сейчас на дворе лето. Рано еще о зиме думать. Мысли Сиги лениво наползали одна на другую. Узловатые пальцы неустанно двигались, связывая в пучок сосновый корень и конопляные стебли. Из амбара выглянул ее сноха Тидзуко. «Ну-ка, бабуль, глянь, вот так сойдет?» В пухлых руках она держала бамбуковый шест. Когда Тидзуко появилась в их доме, это была румяная, крепко сбитая девица. Полнота осталась, а вот лицо с возрастом потеряло упругость, и румянец смахнуло беспощадное время. Сига попробовала опереться на шест. Не слабоват ли? «Сойдет!» Она начала привязывать к концу шеста пучок из коры и стеблей. Тидзуко присела рядом и тут же снова подскочила на месте. «Ой, гляди, в доме на горе в окнах свет зажегся!» Сига подняла глаза. На холме стояла одинокая избушка. С тех пор, как оттуда выехала молодая пара, дом пустовал. А тут на тебе, в окнах и правда горит уютный огонек. Тидзуко привстала, вглядываясь в соседский дом. «Наверное, внучка госпожи Хацуи все же решилась на ночь остаться, помнишь ее? Хинако, кажется. Такая красавица стала, я просто язык проглотила. Она тут заходила поздороваться, гостинцы принесла. Я вот что тебе скажу. Стоит взглянуть на эти гостинцы, сразу видно другой человек. Токио есть Токио». Сига с трудом вспомнила их бывшую соседку по имени Хацуи. Вскоре после того, как Сига пришла молодой женой в этот дом, в семье Мюдзин тоже появилась невестка, это и была Хацуя. Они быстро сдружились. Точно, была у Хацуи внучка, такая тихоня. Братик у нее, так тот милый, всегда улыбнется, поздоровается. Девчонка не ласковая, как эта дикарка. Сига частенько наблюдала, как девочка бежит вдоль Сакагавы к ущелью богов. И ведь предупреждала Хацуи, не пускай внучку туда играть. Да только и Хацуи, и сноха ее нездешние, вот и не обращали внимания на слова Сиги, пропускали их мимо ушей. К ущелью богов приближаться нельзя. Там боги ночуют. Да не простые боги. Боги, с которыми говорить нельзя. Боги, которых видеть нельзя. Сига даже поведала Хацуи легенду, слышанную в детстве от собственной бабки, но соседка лишь посмеялась. Впрочем, в те годы уже мало кто верил в такие вещи. А место там и в самом деле красивое. Деревенские бабы иногда заходили туда на диковинные цветы поглазеть. Да только ущелье богов не место для детских игр. Уж это Сига знала наверняка. Как-то раз она попыталась предостеречь неразумную соседкину внучку. «Не ходи, мол, девочка, туда пожалеешь?» Дикарка слушала ее, разинув рот, но тут же подскочила подружка, хватила за руку и снова потащила в ущелье. Не послушались они Сига. Старуха вспомнила, как с досадой провожала взглядом две крошечные фигурки. В этот момент вторая девочка обернулась. Раскосые глаза, щечки белые, как наливные яблочки. А глаза насквозь прожигают. Не лезь, старая дура, куда не просит. При воспоминании о том взгляде у Сига до сих пор мурашки пробегали по спине. Что-то не видать той девчонки, что с ней постоянно бегала. Тидзука понизил голос. Дочь Хиуры. Так она уж давно померла. Ах, дочь Хиуры. Тидзука кивнула, и женщины многозначительно переглянулись. Зашуршав гравием, во двор въехал грузовичок. Из запыленной машины устало выбрался Ясудзо, сын Сига. «Шест без тебя не поднимали!» Сига ткнул узловатым пальцем бамбуковую палку с привязанной к концу корой. «Все готово, поторопись!» «Неужто обязательно меня дожидаться?» Недовольно ворча себе под нос, Ясудзо взял шест перепачканными в земле руками и понес к сушилке для белья. Тидзука подала спички. «Токио с Сацуко в субботу приедут?» Крепя шест, спросил Ясудзо. «Да, я уже закуски в пивной заказал, чтобы на дом доставили», ответил Тидзука мужу и громко обратился к Сиге. «Бабуля, в субботу внучата приедут погасить Токио с Сацуко». «Какой толк приезжать после начала Бона? Духи предков уже уйдут». Ясудзо страдальчески скривился. «Перестань, бабка, знаешь же сама, ребятишки работают». «В Бон всем положено отдыхать», угрюмо возразила Сиге. «Ну скажи, какой смысл всем тут толпиться, а?» Рядом с родительским домом высился недавно выстроенный дом еще одного внука. Из двери появилась его жена Сатоми с ребенком. Все вышли посмотреть, как будут зажигать бамбуковый шест. Сатоми ласково обняла сына. «Смотри, сынок, сейчас будут красивые огоньки». Тидзука чиркнула спичкой и поднесла огонь к концу шеста. Пропитанная маслом кора быстро занялась и скоро уже ярко пылала. Ясудзо прикрепил горящий бамбуковый шест к брусьям для белья. «Огонь, мамочка, огонь!» — радостно кричал крохотный Такэси. С веранды открывался вид на деревню, объятую покровом темноты. Яркое пламя горело с радостным треском. В прежние времена на протяжении всего Бона костры обязательно жгли в каждом доме. Целых три дня по всей деревне, словно гигантские свечи, величественно пылали бамбуковые факелы. В последние годы этот обычай чтят лишь в немногих домах, в основном там, где есть древние старики, вроде Сига. Обводя взглядом пылающие в разных концах деревни факелы, старуха мгновенно определила, чьи это избы. Вон зажгли костры Сигеаки, Китабатаки и Осаму Кариба. Факел на востоке наверняка дом Аиси Танинаути. Пылающие шесты, словно послание, заявляющие, что старики в этих домах еще живы. «Ну все, бабуля, пойдем кужинать». Сатоми с Такэси на руках и Тидзука направились в дом. Ясудзо ушел убирать в амбар инструменты, и Сиги осталась в саду одна. Безветренный вечерний воздух был напоен горячей влагой. Сига оглядывала деревню, неторопливо переводя взгляд с одного костра на другой. Факелы постепенно гасли. Еще немного поглядев, как Якумура погружается в свою обычную тоскливую ночь, Сига ушла в дом. Дверь на веранду была приоткрыта. В саду противно квакали лягушки. Дымок курительницы от комаров сизым кольцом опоясывал комнату. Хинака разбирала вещи в притихшем доме. Она не знала, сколько времени пробудет в деревне, и лишь увидев невероятное количество одежды, которую в попыхах прихватила с собой, поняла, как хотела сбежать. Сбежать от телефона снова и снова с пронзительным звоном, врывающегося в ее жизнь. От сплетен и пересудов, от нестерпимой душевной боли, от вечных волнений за свое завтра. Не могла же она так выдохнуться от одного только рисования. Ах, если бы можно было прожить жизнь, рисуя на бумаге те чувства, что не выразить словами. Увы, жить в большом городе значит видеть собственное гнездо за невидимой прочной нитью, отгораживающей людей друг от друга. Силы Хинака иссякли. Она уже не могла, подобно пауку, бесконечно вырабатывать эту нить из собственной слюны. Тонкая слабая ниточка почти пересохла. Именно в этот момент родители обратились к ней за советом. Что делать с домом? Продать или оставить? В принципе, его можно обновить, перестроить. В общем, решить предстояло Хинако. Еще совсем недавно девушка и представить себе не могла, что она, загруженная до предела модная художница, отправится в несусветную даль, на Сикоку, лишь за тем, чтобы взглянуть на старый дом. Однако в ту минуту ей вдруг так захотелось оказаться как можно дальше от Токио, что она ухватилась за эту поездку, словно за спасительную соломинку. Ей безумно, неистово, яростно хотелось сбежать от Тору Савады. Тору. От одной мысли о нем ныла душа. Только теперь она поняла, что их отношения от первой секунды до последней были лишь хрупким замком на песке. Она даже не рискнула бы назвать выстроенную ими конструкцию отношениями. Разве были они по-настоящему близки? Разбирая вещи, Хинака нащупал на дне сумки плоский шершавый предмет. Альбом для набросков. Хинака расхохотался. Нет, она не была бы Хинако Мюдзин, если бы не захватила работу даже суда. По-настоящему Хинако увлеклась рисованием в средней школе. В префектуре Сайтама, куда они переехали с родителями, был школьный кружок рисования. После уроков она часами просиживала у мольберта, пытаясь оживить на бумаге мертвые гипсовые скульптуры. Поначалу рисунок напоминал лишь безвольную тень, и все же эта тень была пропущена сквозь взгляд и душу Хинако. После долгих лет мучительного безмолвия Хинако наконец-то обрела способ выражать свои чувства. Она постепенно распрямлялась, выпрастывая тело из-под тесного панциря. Со второй попытки ей удалось поступить на отделение графики и дизайна в художественный университет, и вот желанный диплом иллюстратора уже в кармане. Однако затем она снова оказалась в вакууме. Ее работы не хотели покупать, заказов почти не было. Самое ужасное, что дело было вовсе не в работах. Выразительность и мастерство рисунка не вызывали сомнений, вот только самой Хинако никак не удавалось найти общий язык с заказчиками. Девушка старалась быть искренней, ее считали излишне прямолинейной. Подбирала доброжелательные слова, они звучали насмешкой и отпугивали заказчиков. Именно тогда Хинако впервые поняла, как сильно зависит успех от умения строить отношения с людьми. В детстве она набивала шишки, натыкаясь на стену внутри себя. Став взрослой, она стала натыкаться на стены снаружи, и это казалось гораздо больнее. Бесконечно одинокая в огромном городе, почти без друзей, Хинако едва перебивалась с хлеба на воду крошечными иллюстрациями для безвестных журналов и унылых корпоративных вестников. Именно тогда на горизонте ее жалкой жизни возник Тору Савада, блестящий продюсер крупнейшего рекламного агентства. Он сделал Хинако заказ, определивший всю ее дальнейшую судьбу. Именно тогда Хинако состоялась как профессионал. Тору с удовольствием напоминал ей об этом обстоятельстве. «Своим существованием ты обязана мне», — кричал каждый его жест, каждый взгляд. Хинако в задумчивости уселась на пол. На татами, задрав тонкие лапки, лежал дурманенный дымом курительницы комар. Свет из комнаты мягко струился на веранду, переплетаясь с сиянием луны и образуя причудливо трепещущее пятно. Итак, что мы имеем в итоге? У нее есть довольно успешная работа, насыщенная светская жизнь. Она самостоятельна и благополучна и давно позабыла, что такое нужда. От заказчиков нет отбоя. Уютная студия на 18 этаже столичного небоскреба служит ей одновременно и мастерской, и жилищем. Ее существование – настоящий спектакль о городской жизни, обставленный самыми модными и изысканными декорациями. Тору тоже часть этой городской жизни, часть антуража. Это был его выбор. Он считал, что они должны стать частью декораций друг друга. И именно так. С самой первой минуты их отношений Тору воспринимал Хинако как часть собственной жизни, а вовсе не как частицу себя. Таким уж он был, Тору Савада, удачливый продюсер гигантского рекламного холдинга, любимец женщин, баловень судьбы. Убежденный холостяк, нуждающийся в близкой по духу необременительной подруге. На роль подруги он пригласил Хинако. В общем-то, жизнь его не могла не восхищать своеобразной гармонией и совершенством. Деньги, работа, женщины – ни отнять, ни прибавить. В воображении Хинако они с Тору представали двумя зеркальными отражениями, двумя правильными сферами, двумя мечами, которые весело катятся друг за другом, но никогда не сольются воедино, потому что шар – это уже идеальная, законченная и единственно возможная форма. Осознанно или подсознательно, но оба они стремились к таким отношениям, которые не нарушали бы их правильных округлых мерков. Они искали отношений, в принципе, не способных соединить в единое целое взрослых мужчин и женщину, необременительных встреч пару раз в неделю, ненавязчивых объятий. За современными прогрессивными фразами крылась бесконечная невыразимая пустота. И еще похоть, обычная животная похоть. Самое удивительное, что до последнего времени Хинако ни о чем таком не думала. Она поняла, до чего нелепо все происходящее между ними, совершенно неожиданно. Этому не предшествовали никакие особые события, ссоры, обиды. Разве что, глядя в зеркало, она стала замечать, что кожа теряет былую упругость, а под глазами залегли тени. Время неотвратимо кралось за ней след в след, насмешливо дышало в спину. Иногда ей хотелось оглянуться, настолько отчетливо она слышала его вкрадчивые шаги. Именно тогда она впервые почувствовала, что их отношения бессмысленны. Да, конечно, у тебя ничего не могут отобрать, но ведь и дать тоже ничего не могут. Тогда же она узнала об очередной измене Тору. Прежняя Хинако, пожалуй, закрыла бы на это глаза, погрустила бы немножко, да и позабыла. Ты же взрослая девочка, Хинако. Ну что такое физическая измена? Всего лишь пара ничего не значащих телодвижений. А вы с ним связаны духовно, это главное. Такими или чуть иными словами она в который раз убедила бы себя в том, что ничего страшного не произошло. Раньше да, но не сейчас. Теперь ее выворачивал наизнанку от холодной пустоты этих слов. Хинака отложила альбом для набросков и вышла на веранду. Тонкая пижама моментально пропиталась влагой ночного воздуха. Вытянув сигарету из мятой пачки, девушка глубоко затянулась. В темноте торжественно пылали костры. Хинака вспомнила, как когда-то бабушка с дедом тоже зажигали бамбуковый факел во время бона. Она медленно выдохнула струю сизого сигаретного дыма. На мгновение ей показалось, будто этот дым — ее душа, покидающая тело. Говорят, раз в год души умерших спускаются на землю, ориентируясь на горящие факелы, словно самолеты на огни взлетной полосы. Но как же быть душам живых? Где их ориентиры? Кто укажет им правильное направление? В памяти возникло лицо Саюри. Если бы только она была рядом, вместе они точно нашли бы решение. Ведь Саюри тоже не удавалось выбрать ту единственно правильную дистанцию между внешним миром и собственной душой, что дарит покой и гармонию. Хинака вдруг дико до боли захотелось увидеть подругу, взять за руку, обсудить с ней кучу взрослых вопросов. Никогда ей теперь не узнать, какой стала бы Саюри. Все, что осталось, перебирать полустертые детские воспоминания о маленькой своенравной девочке, похожей на грациозную белую цаплю. По саду пробежал тихий шорох, будто кто-то неслышно ступал по траве. Хинака смотрелась в темноту. Никого. Лишь тишина, пропитанная запахом травы и лета. Глава 3. Над храмовым двориком нависло пасмурное утреннее небо. Мужчина выбрался из зарослей лиция и двинулся в сторону храма. Паломник, взбиравшийся с посохом в руках по крутым каменным ступеням, изумленно уставился ему вслед, переводя взгляд то на заросли, за которыми простиралась дремучая чаща, то на человека, который непонятным образом из нее явился. Перед путником открывался храм Фудзии, 11-й из 88 святынь Сикоку. В утреннем мареве по двору плыл прозрачный перезвон. Это пели в такт шагам крохотные колокольчики, закрепленные на поясах у паломников. Несмотря на раннее утро, их собралось немало. Одни мирно переговаривались, другие фотографировались на фоне храма, третьи просто присели отдохнуть в тени вековых деревьев. Ни на кого не глядя, мужчина шел к храму. Застиранное белое одеяние, матерчатые носки, обмотки на ногах, плетеные шляпы и засоки. На первый взгляд все как обычно, и все же его наряд немного отличался от привычной одежды паломников. Ни обязательных четок, ни посоха с надписью на санскрите «Земля, вода, огонь, ветер, воздух». Но самым удивительным было то, что перед главным зданием храма мужчина даже не остановился, чтобы прочесть сутры. Уверенно обойдя двор, он нашел укромное местечко в самом углу и погрузился в медитацию. Через некоторое время он открыл глаза, вновь направился к тропе и растаял в лесной чаще. Целью его путешествия вовсе не было здание храма. Его служба заключалась в том, чтобы обойти все святыни, не пропустив ни одной. Не останавливаясь ни на минуту, путник шагал по узкой лесной тропинке, со всех сторон окруженной мрачными дремучими зарослями. От земли, проникая в каждую клеточку и заполняя собой все его тело, поднимался запах тления. Хинака показалось, что на мгновение она снова очутилась в детстве. Белое здание винодельни, двор, где они так любили играть в детстве. Щекочущий ноздри сладковатый запах саке, который насквозь пропитал этот дом, прочно ассоциировался с Саюри. Стоя по щиколотку в утренней росе, Хинака робко застыла перед домом. Едва проснувшись, девушка вновь принялась размышлять о смерти Саюри, и когда после завтрака она отправилась на прогулку, ноги сами привели ее к знакомому с детства дому. Все здесь изменилось до неузнаваемости. Деревянная дверь в небольшую лавку, где когда-то продавалась домашняя саке, была наглухо заколочена. Похоже, ею не пользовались лет 10. Хинака миновала старинные ворота и оказалась перед массивной дверью в винный погреб. Здесь тоже висел замок. Повсюду стояла необыкновенная тишина. Вокруг ни души. Не успела Хинака подумать, что в доме, вероятно, больше не живут, как взгляд ее упал на веревку со свежевыстиранным бельем. Только теперь она заметила во дворе женщину, которая развешивала во дворе белую одежду и обмотки. Похоже, ее ничуть не смущало пасмурное небо, готовое в любую минуту разразиться дождем. «Простите». Женщина обернулась на ее голос, и Хинака едва не вскрикнула от изумления. Перед ней стояла вчерашняя паломница, та самая, которую она видела из окна такси по дороге в Якумуру. Она с трудом узнала в этой пожилой женщине некогда блистательную Теруку, мать Саюри. В детстве Теруку оказалась маленькой Хинако пришельцей из другого мира, ничего общего не имеющей с большинством местных женщин. И хотя она была неизменно ласкова с подругой дочери и угощала всякими вкусностями, Жесты ее и слова казались невероятно далекими, как если бы она была актрисой или диктором телевидения. Хинака не взялась бы описать свои ощущения, но от изящных манер Теруко отчетливо веяло холодом. Теперь перед ней стояла усталая пожилая женщина, почти старуха. Впалые щеки, смуглая обветренная кожа. Нет, это лицо никак не могло принадлежать Теруко Хиури. И все-таки это была она. Ее изящная утонченность безвозвратно растворилась в грубоватом, по-деревенски коренастом теле. Хинака понимала, в том, что мать Сайори состарилась раньше срока, виновата не только время. Во всем ее облике ощущалась тяжесть пережитого горя. По настороженному взгляду Теруко девушка поняла, что та не узнала ее. «Я Хинака Мидзин, подруга Сайори». «Хинака? Та самая Хинако?» Хинака моментально узнала эту манеру растягивать окончание слов. Женщина отложила мокрое белье и подошла к Хинако. «Молодец, что зашла. Я как услышала, что ты приехала, вот думаю, Сайори обрадуется». На какую-то долю секунды Хинака охватило радостное чувство. Сайори жива. Однако ее взгляд тут же упал на видневшийся в открытое окно семейный алтарь с фотографией в траурной рамке. Со снимка, одетая в школьную форменную матроску, глядела Сайори. На алтаре, как и положено в Бон, лежали цветы и фрукты. Обернувшись к алтарю и сложив руки в молитве, Хинака прикрыла глаза. Даже сейчас она все еще не могла поверить в смерть любимой подруги. Казалось, она участвует в каком-то фарсе или присутствует на репетиции школьного драм-кружка. Закончив молитву, Хинака обернулась к Теруко и вздрогнула. Взор женщины был обращен куда-то в пространство. Зрачки расширились, а лицо приобрело отрешенно диковатое выражение. Хинака стала не по себе. Этот взгляд напомнил ей давно забытую сцену из детства. В тот день Хинака пришла позвать Сайори на прогулку. В Юкумуре наступила весна. Повсюду цвели лотосы, и деревня плавала в нежной лиловой дымке. Ощутившись в саду, Хинака несколько раз окликнула Сайори, но никто не вышел. Немного послонявшись по саду, она наткнулась на парня с винодельни, мывшего во дворе бадью. «Дом твоя подруга, только тебе сейчас туда лучше не ходить», — сказал ей парень. Хинака ничего не поняла, однако послушно присела на скамью и приготовилась терпеливо ждать Сайори. Та все не появлялась. Наконец, потеряв терпение, девочка решила обойти дом с другой стороны и заглянуть в окна. Еще шагая к дому по дорожке между бамбуковыми зарослями и забором, Хинака услышала странное глухое бормотание. Подойдя ближе, она поняла, что голос доносится из маленькой комнатки в задней части дома. Хинака осторожно заглянула в окно. В узкую щелку между шторами она увидела женскую фигуру в белом балахоне. Хинака не сразу узнала в ней Теруко. Та как-то странно кружилась по комнате, бубня нечто вроде заклинания. В центре сидела Сайори, тоже в белом балахоне, голова ее свесилась на грудь. Из угла, затаив дыхание, на них таращились две знакомые деревенские бабы. Хинака скорее почувствовала, чем поняла, что в комнате вершится какой-то странный ритуал. Внезапно Сайори затряслась, словно тряпичная кукла, и из ее уст стали вырываться отрывистые нечленораздельные звуки. Теруко все быстрее кружилась, бормоча непонятные слова. Глаза ее гневно сверкали, изо рта брызгала слюна. Вдруг Сайори произнесла какое-то слово. Самое удивительное было в том, что она говорила мужским голосом, лишь отдаленно напоминавшим ее собственный. Охваченная безотчетным ужасом, Хинака, не разбирая дороги, бросилась прочь. Она так и не рассказала Сайори о том, что увидела в ее доме. Казалось, стоит только упомянуть об этом, и Сайори превратится в оборотня с мужским басом. Лишь спустя время, уже после переезда, Хинака узнала от матери, что Хиура — древний шаманский род. А когда мать добавила, что во время сеанса чревовещания шаманки обычно вселяют дух умершего в тело своей дочери, Хинака лишь понимающе кивнула. Загадка семьи Хиура казалась непостижимой для ее детского разума. Образ Теруко в белом одеянии, кружащий вокруг Сайори, навсегда отпечатался в памяти. И вот сейчас у Теруко был такой же взгляд, как во время ритуала, оставившего столь глубокий след в душе Хинако. Сайори обрадуется. Теруко по-прежнему смотрела в пространство. Ее лицо медленно расплывалось в блаженной улыбке. «Вы ведь с ней были настоящими подругами. Она тебя часто вспоминала. Все гадала, как ты, да что?» Сердце мучительно сжалось. «Но почему все так?» После отъезда из Юкумуры Хинака написала Сайори два письма. Это было уже после того, как они с родителями приезжали в деревню на первый бон после смерти деда. В тот раз они виделись с Сайори, но нормального разговора не получилось. Проклиная собственное косноязычие, Хинака написала подруге длинное письмо, где постаралась рассказать, как сильно она тоскует по Сайори, по своему единственному настоящему другу и что-то еще в том же духе. Вскоре пришел ответ, коротенькое письмецо, в котором в основном говорилось об ущелье богов. Мысль о том, что Сайори до сих пор бегает туда, вызывала у Хинака сложные чувства. Пожалуй, он ощутил некоторое превосходство над подругой, до сих пор продолжавшей играть в детские забавы. В следующем письме Хинака рассказал ей о том, что ходит в кружок рисования, и мягко посоветовал тоже найти дело по душе. Ответа не последовало. Хинака решила, что Сайори просто забыла о ней и не стала больше писать. Отправлять письма в пустоту было бы слишком больно. Оказалось, у Сайори была уважительная причина не отвечать на ее письма. Она умерла. «Простите, я ничего не знала о смерти Сайори», — тихо промолвила Хинака. Теруко с видимым усилием перевела на нее взгляд и стала рассказывать о том, как умерла Сайори. Бедняжка утонула в Сакагаве, неподалеку от ущелья богов. Судя по всему, она как раз туда направлялась, да видно, поскользнулась на скале. Речка-то не глубокая, но она ударилась о каменистое дно головой, потеряла сознание, вот и захлебнулась. Все произошло в последний день Бона, так что кое-кто поговаривал, будто ее мертвецы утянули. Итак, через несколько дней исполнится ровно 18 лет со дня ее гибели. Хинака со вздохом взглянула на старый дом. Окна были открыты настежь, и все убранство комнат было как на ладони. Везде царил порядок, только на чайном столике одиноко застыла чашка. От поросшей хамелеоном каменной ограды нестерпимо парило. В доме ни души. Интересно, куда подевались отец и старший брат Сайори? В воспоминаниях Хинака из комнаты Кодзи старшего брата Сайори постоянно несся оглушительный рок, а отец, дядя Ясутака, периодически появлялся из винного погреба и, перекрикивая музыку, просил убавить звук. В те годы на них работали около десятка наемных рабочих. Хинака смутно помнила полуголых смуглых мужчин, полоскавших огромные бадьи и корзины и таскавших бутыли с саке. В полдень работники устраивались на веранде наперекур, попивая чай со сладостями. Бывало, отец Сайори присоединялся к ним, что-то увлеченно рассказывая, а Терука выносила чай и с легкой улыбкой слушала эти рассказы. В такие минуты ее обычная холодность, казалось, немного отступала. «Вы больше не делаете саке?» Терука отрицательно покачала головой. «Муж в больнице. Через год после смерти Сайори разбился на машине. После аварии лежит в коме. Сын было взялся продолжить семейное дело, но потом из-за какой-то ерунды поссорился с местной якудзой. Вот и пришлось ему покинуть родные края. Знать бы, где он сейчас. Со смертью Сайори все у нас пошло наперекосяк». В ее голосе не слышалось ни злости, ни горечи. Казалось, она говорит о какой-то посторонней семье. Похоже, беда унесла с собой даже чувство Теруко. Хинака блуждала взглядом по саду, не находя слов утешения по поводу внезапно обрушившихся на семью Хиура несчастий. На бельевой веревке сохло белое одеяние с черной надписью на санскрите. «Я вас видел вчера. Вы шли вдоль Сакагавы». При этих словах лицо Теруко болезненно дернулось. «После смерти Сайори я решила поклониться 88 святыням Сикоку. Сколько я уже их?» Внезапно она умолкла на полуслове и серьезно взглянула на Хинака. «Знаешь, что такое обратное поклонение?» Хинака отрицательно покачала головой, и Терука тихо продолжила. «Обратное поклонение — это когда 88 святынь обходят в обратном порядке. Я тебе по секрету, как близкой подруге Сайори, скажу. В роду Хиура с незапамятных времен живет одно предание. Дорога в страну мертвых ведет против часовой стрелки. Так вот, если обойти Сикоку против часовой стрелки столько раз, сколько лет было покойнику, и при этом постоянно думать о нем, то можно вернуть его из царства мертвых». Хинака опешила, не зная, как себя следует вести в таких случаях, но, наткнувшись на серьезный взгляд Теруку, лишь проглотила застывший в горле ком. Терука продолжала. «Вчера я обошла Сикоку в 15-й раз. Именно столько лет было Сайори, когда она умерла». Раскосые глаза Теруку сузились и засверкали, подобно острым лезвиям. Взгляд снова обратился в пространство поверх головы Хинака. На лице блуждала довольная улыбка. «И вот Сайори вернулась в своем прежнем обличье, такая же, как была перед смертью. Сайори вернулась!» Теруко улыбалась небесам, словно видела там живое существо. По спине Хинака пробежали мурашки. Она робко взглянула вверх, но не увидела ничего, кроме хмурого небесного свода. Теруко визгливо рассмеялась. «Пока еще нет, Хинака, пока еще нет. Но недолго осталось ждать. Для того, чтобы Сайори вернулась, все мы должны как можно чаще вспоминать ее. Так гласит предание». Теруко смотрела на Хинаку. В глазах ее застыла непоколебимая уверенность. «Да ведь она сумасшедшая!» — осенила девушку. Она в замешательстве уставилась в пол. Из глубины дома струился поток горячего влажного воздуха. Фумия приоткрыл глаза. На будильнике было 10 утра. «Проспал!» — он подскочил, как ужаленный, и тут же вспомнил, что сегодня выходной. Нехотя протянув руку, он приоткрыл жалюзи. В тусклых лучах света проступили контуры захламленной комнаты. Фумия безраздельно властвовал на втором этаже родительского дома. Его жилище состояло из двух смежных комнат. Та, что поменьше, была заставлена книжными полками и служила ему библиотекой. Однако она уже не могла вместить все книги, количество которых неудержимо росло, и постепенно они пробрались в большую комнату, потеснив стол, кровать и шифоньер, и кипами осев на полу. Фумия на ощупь вытащила из-под кровати книгу. Это оказалась древняя культура сикоку, найденная вчера в библиотеке. Уголки изъедены книжным червем, страницы пожелтели. Он прочитал на обложке имя автора – Ясутака Кусуносе. Вчера Фумия, едва коснувшись головой подушки, уснул как убитый. Теперь он с удовольствием углубился в чтение. Вот как описывается начало мироздания в самом начале записи о деяниях древности. Небеса только-только отделились от земли, а суша, подобно медузе, плавала в гигантском океане. Боги, один за другим возникающие в первозданном океане, возложили миссию рождения японских островов на божественных Идзанами и Идзанаги. О, я уже вижу, как ты, читатель, недовольно морщишься, не желая слушать эту известную каждому школьнику легенду. Однако позволь все же обратить твое внимание лишь на способ и порядок, коим божества произвели на свет собственные чада. Я постараюсь не злоупотребить твоим вниманием. Стоя на небесном посту, Идзанаги и Идзанами опустили в морскую пучину небесное копье и перемешали ее. Когда они доставали копье из воды, с него упало несколько капель, которые превратились в остров. Боги водрузили посреди острова столб и обошли его кругом. Они шли с разных сторон, он по часовой, а она против часовой стрелки, пока не встретились. Тут они сплели руки и связали себя брачной клятвой. В первый раз их ждала неудача, и им пришлось проделать еще один круг. Тогда на свет появилась Япония. Первым возник остров Авадзи. Затем Иё, остров с одним телом, четырьмя лицами и двумя именами. В дальнейшем провинция Иё получила название Эхиме. Провинция Сануки стала называться Ихиорикико. Провинция Аха – Охогецухиме, а провинция Тоса – Текиюриваке. Все это, соответственно, старые названия современных префектур Эхимы, Канагава, Токусима и Коти. Совершенно очевидно, что двуименный остров Иё с четырьмя лицами – это и есть наш Сикоку, ведь по-японски Сикоку означает «четыре страны». По поводу прозвища двуименной существуют разные легенды. Одна гласит, что боги Сануки и Тоса и богини Иё и Ава появились на свет из двух разных столбов. Другая, что название Иё пошло из местечка Футана, что в переводе также означает «два имени». Это местечко и по сей день находится в префектуре Эхиме. Но вернемся к острову Авадзи, появившемуся на свет раньше других. Его название в древнем написании можно толковать как «путь среди волн». Таким образом, Авадзи представлял собой дорогу, ведущую к Сикоку, своего рода родовой проход, по которому Сикоку явился на свет. Далее можно предположить, что Сикоку возник раньше остальных островов японского архипелага, а значит, уже в глубокой древности имел огромное значение. Почти половину территории Сикоку занимает район Тоса, который наши предки считали обителью дьявола. Поскольку в древности дьяволом становился любой дух покойника, логично предположить, что Тоса являлась царством мертвых или царством Юмоцу, по имени правившего там великого бога Юмоцу. В зависимости от написания, имя Юмоцу можно толковать по-разному – царство мертвых или царство четырех сторон. Также записывается название Сикоку. Дальнейший вывод очевиден. Сикоку издревле являлся царством мертвых. Фумия ухмыльнулся. Сикоку – царство мертвых. Забавно. Фумия перевернул книгу и вновь взглянул на форзац. Кто же автор этой, мягко говоря, неожиданной теории? В краткой справке он прочитал. Ясутака Кусуносе. Настоящее имя Ясутака Хиура. Проживает в деревне Юкумура района Такаока префектуры Коти. Фумия не мог поверить глазам. Ясутака Хиура? Отец Сайори? Ясутака был двоюродным братом отца Фумия, и в семье его называли просто Така. В голове не укладывалось, что дядя Така мог написать такое. Фумия подскочил с кровати и бросился вниз. «Отец?» Фумия заглянул в чайную комнату, но никого не обнаружил. Из комнаты напротив послышался голос матери. «Проснулся, сынок?» Раздвижная перегородка отъехала в сторону, и в проеме показалась мать в нарядном зелено-коричневом платье. Ее короткие седые волосы были выкрашены в бледно-лиловый цвет. «Привет, а где отец?» «Уже ушел, отправился родных навестить. Да и тебе неплохо бы сходить. Бон все-таки. Кимика тоже ушла. Вырядилась как на свидание, только ее и видели. Только ты все спишь». Мать с упреком посмотрела на Фумия. Не обращая внимания на ее недовольный тон, Фумия протянул книгу. «Ты знала, что дядя Така книгу написал?» Мать без всякого интереса взглянула на потрепанную обложку. «А, эту. Где ты только нашел ее?» «В библиотеке на работе взял». У нас где-то тоже была такая. Така принес. Говорит, написал еще до того, как пришел в семью Хиура. Вот и издал под своей старой фамилией. Он ведь серьезно наукой занимался. Жаль, что с ним такое несчастье приключилось. В коридоре зазвонил телефон. Мать пошла отвечать, а Фумия попытался взять себя в руки. Всякий раз, когда речь заходила о семье Хиура, его охватывала непонятная тревога. «Это тебя», — позвала мать. Он взял трубку. «Привет, Фуми, это я, Тадаси. Сегодня, кажется, выходной?» — послышался хриплый голос Тадаси Катады. Бывший одноклассник работал в супермаркете в Китано. С виду косноязычный и тихий, он был исключительно мягким и отзывчивым парнем. В детстве Тадаси неизменно отдувался за любое их озорство. Сегодня он звонил, чтобы напомнить Фуми о встрече выпускников. «Сегодня в два ты будешь?» «Ну, я...» — обреченно протянул Фуми. «Идти совершенно не хотелось». «Будем ждать», — добавил Тадаси, и у Фуми не повернулся язык отказать. Он нехотя пообещал прийти. Попрощавшись и повесив трубку, Фуми отправился в ванную. Чистя перед зеркалом зубы, он думал о том, как бы избежать сегодняшней встречи выпускников. Одноклассники. Родились в один год, ходили в одну школу, живут в одной деревне. Одинаково попереженились, лишь только стукнул 20. Одинаково понарожали по двое, а кто и по трое детей. Те из его одноклассников, кто остался в Якумуре, строем шли по одной проторенной жизненной дороге. В деревне от этого никуда не деться. Жить в деревне – значит идти в ногу с остальными, а Фуми с детства хотелось выпасть из общего течения деревенской жизни. Ему хотелось уехать отсюда с другим, новым опытом и зажить иной жизнью, не такой, как у его отца и друзей. Поступив в столичный университет и начав самостоятельную жизнь, Фуми наконец вступил в желанный новый мир. Огромный Токио походил на незнакомца. Украдкой идя по его следам, Фуми оказывался в самых неожиданных местах. Токийские дороги приводили его то в сомнительную пивную, то на экспериментальный спектакль в крошечный театр, то на университетский политический форум, то на отвязную вечеринку. После университета Фуми с жаром окунулся во взрослую жизнь и в работу, страстно втягиваясь в новый для него корпоративный способ сосуществования. Однако вскоре Фуми стал чувствовать себя белкой, запертой в клетке и бегущей по бесконечному кругу вращающегося колеса. Не секрет, что новизна неизведанного исчезает, как только оно становится привычным. Блеск первого мгновения неизбежно тускнеет, уступая место рутине. Постепенно Фуми пришел к выводу, что стремление к новому в сущности ничем не отличается от монотонного повторения и обыденности. Финальным аккордом стал развод. Фуми понял, что безнадежно устал от новизны. Ему захотелось тихой, спокойной жизни, без событий и потрясений, и он вернулся в Якумуру. Однако у него никак не получалось адаптироваться к размеренной деревенской жизни, найти здесь собственное место. Фуми прекрасно понимал, на встрече выпускников его чужеродность будет жечь глаза одноклассникам, и он снова с горечью ощутит, что лишний здесь. Размышляя обо всем этом, Фуми вытирал лицо полотенцем. На душе было на редкость паршиво. «Эй, Фуми!» — раздался из коридора бодрый голос матери. Он вышел из ванны и увидел, что мать уже на пороге. «Я в лавку. Валяешь целый день дом, так хоть комнату прибери, а то совсем грязью зарос». Его энергичная мать, помощница лавочника, была полной противоположностью тихому отцу, работнику сельхозкооперации. Почти всю неделю она проводила в небольшой сувенирной лавке в Китан, откуда была родом. «Ну надо же, дождь пошел!» — громко сетуя, мать открыла дверь на улицу. Провожая глазами ее полную спину, Фуми неожиданно вспомнил детство. Сколько он ее помнил, мать всегда была повернута к нему спиной. Лицо ее было обращено к любимой лавке, общественной работе, к отцу. Нельзя сказать, что мать была не ласкова с Фуми, и все же он постоянно чувствовал, что ее сердце не принадлежит ему безраздельно. Фуми вернулся к себе на второй этаж и, подняв жалюзи, приоткрыл стеклянную дверь на веранду. Через стекло он видел, как по петляющей дороге удаляется автомобиль матери. Вдалеке несла свои воды Сакагава, вдоль склонов теснились поля. Тихо накрапывал дождь. Промозглый, унылый пейзаж был точно таким же, каким он помнил его с детства. Время в этой деревне неслышно неслось над головами ее жителей, словно ветерок над посевами риса. Под его дуновением люди здесь рождались, взрослели и умирали, словно рисовые колосья, увядающие с наступлением зимы. Пройдет немного времени, из упавшего в землю рисового зернышка появится новый росток. Вот только Фуми был колосом иного, неизвестного в здешних местах сорта. Даже под дуновением ветра он не умел клониться в ту же сторону, что и другие. Конечно, он не раз задумывался о том, чтобы уехать из деревни или хотя бы поискать работу поинтереснее в соседнем городке Коти, в центре префектуры. Ведь он еще молод, ему нужно окунуться в среду, которая даст ему заряд энергии. Может быть, там ему удастся найти свое место? Возможно, именно Коти не мегаполис, но и не деревня идеально подходит ему. Сколько можно гнить в глуши? Нет, он просто должен уехать отсюда. В то же мгновение он ощутил на себе взгляд. Лицо его исказила невыразимая мука. Опять. Фумия прекрасно понимал, что не стоит даже оглядываться, все равно он никого не увидит. И все-таки не выдержал, обернулся. Вещи в комнате застыли, словно на фотоснимке. Ни шороха, ни звука. За окном ни души. Вокруг, насколько хватало глаз, раскинулись рисовые поля, прошитые серебряными нитями дождя. И все же он отчетливо ощущал на себе чей-то взгляд. Чем больше он старался не думать о том, кому этот взгляд мог принадлежать, тем острее чувствовал его. Фумия яростно сорвал покрывало с кровати и приступил к уборке. Глава 4. Хинако робко потянула на себя дверь, и шумные голоса в комнате тут же смолкли. Под взглядами множества устремленных на нее глаз девушка в нерешительности застыла на пороге. Просторное помещение было заставлено низкими столами, на которых аппетитно дымились тарелки с едой. За столами расположились около десятка мужчин и женщин. Все они с нескрываемым удивлением разглядывали незнакомку, пока Кихимико не воскликнул. «Вот это да! Да вы что, не узнаете, что ли? Это же Хинако!» По комнате пробежала волна изумленных возгласов. Юкари окликнула Хинако и пригласила сесть рядом. «Опаздываешь, я уже собиралась тебе звонить», — сказала Юкари, наливая в ее бокал пива. Хинако извинилась, объяснив, что попала под дождь, и с удовольствием отхлебнула из бокала. После утреннего визита в дом Сайори ее не отпускала необъяснимая тревога. Из головы никак не шли слова Тэрука о том, что Сайори воскресла. Наверное, все дело в том, что Хинако так и не смогла до конца осознать смерть подруги. В кругу шумно пьющих и веселящихся одноклассников беспокойство понемногу отпускало. Тощий парень напротив выжидательно смотрел на нее, узнает или нет. Лицо знакомое, но вот как зовут? Хинако нетерпеливо покачал головой. Юкари со смехом сообщила, что перед ней Ютака Ямадзаки, и Хинако не сдержала изумленного возгласа. Она помнила болезненного мальчугана, даже на переменах корпевшего над учебниками. Теперь перед ней был уверенный общительный парень. Куда только подевалась его робость. Нынешний Ютако унаследовал крестьянское хозяйство отца и был счастливым отцом двоих малышей. Рядом с ним Кёдзе Сёно. В детстве он вечно получал тумаки за излишне длинный язык. Наискосок, некогда известный на всю школу хулиган Масао Нисимура. В уголке школьная сплетница Юсика Ино уже шепчется о чем-то со своей старой подругой Юсика Марита. Давние воспоминания незнакомые лица постепенно складывались в целостную картинку. Хинако показалось, что, пройдя через полупрозрачную желеобразную стену под названием «Время», она оглянулась назад, в прошлое, и вот перед ней размытая мозаика. Четкие картинки минувшего перемежаются незнакомыми силуэтами. «Хинако, сколько лет, сколько зим!» Она обернулась и увидела расплывшееся в улыбке лицо Куми Манабе. Хинако искренне обрадовалась. После Сайори Куми была ее второй лучшей подругой. Заботливая, словно старшая сестра, она делала все, чтобы хоть как-то втянуть державшихся особняком Сайори и Хинако в шумную девчоночью компанию. Куми, чьей стройной фигуре когда-то завидовали все школьные модницы, расплылась и превратилась в дородную Матрону. Она рассказала, что вышла замуж за крестьянина, родила троих детей. «Представляешь, у мужа тоже казалась фамилия Манабе. Даже менять не пришлось. Так что я все та же Куми Манабе, только жизнь пошла совсем другая. Дом, дети, весь день кручусь, словно белка в колесе». «Ну, положим, по габаритам тебе до белки далеко», — поддел бывшую одноклассницу Кёдзо. «Какие они дружные, недаром же так часто собираются вместе. Где уж Хинако, отделенный от них долгими 20 годами, вот так вдруг влиться в эту атмосферу общего единения?» Шутливо оттолкнув Кёдзо, Куми присела рядом с Хинако и, подливая ей пиво, стала задавать обычные вопросы. «Ну ты сама как? Замужем?» Хинако ответила, что пока нет, но Юкари лишь хитро подмигнула. «Ну, парнишка-то какой-нибудь симпатичный наверняка имеется». Хинако оставалось только отшутиться. «Счастливый ты, Хинако! Здорово быть свободной!» — мечтательно протянула Юкари. Кимихико тут же парировал. «Так что ж ты, Юкари, никак не разведешься? Пойдешь за меня?» Юсика Марита, непрерывно шептавшаяся о чем-то с подругой, со смехом обратилась к Юкари. «Ты, Юкари, за него лучше не ходи. Он меня в школе постоянно веником лупил. Представляю, какой из него муж получится». «Ах ты, ябеда, нашла что вспомнить». «Да что там веником? Я как-то к Шаролобому в гости пришел, так он за мной с мухобойкой погнался». Эти слова Кёдзо были встречены взрывом хохота. Бывшие одноклассники увлеклись детскими воспоминаниями, и Хинако еле сдерживала смех, слушая, как они дурачатся. Куми наклонилась к ее уху. «Про Сайори слышала?» Хинако даже вздрогнула от неожиданности. Куми с жалостью взглянула на нее. Услышав, что до вчерашнего дня Хинако ничего не знала о трагедии, которая произошла с подругой, Куми стала рассказывать. «Когда ты уехала, кроме меня, Сайори вообще стала не с кем общаться. В средней школе мы с ней даже в один кружок записались. Естествознание». «В кружок? Сайори ходила в кружок?» Этого Хинако никак не ожидала. Она не знала, что Сайори интересует естественные науки. Куми собиралась еще что-то рассказать, но тут раздвижная перегородка отъехала в сторону, и в комнате появился новый персонаж. Отовсюду послышались радостные возгласы. «Ба, профессор, милости просим! Опаздываешь!» В дверях стоял симпатичный рослый парень. Правильные черты лица, коротко подстриженные темно-каштановые волосы мягко поблескивают, белая рубашка и джинсы прекрасно сидят на подтянутой спортивной фигуре. Куми окликнула его. «Эй, Фуми, иди сюда, тут место свободное!» Взгляд Фуми задержался на Хинако. Она смущенно кивнула, а когда Куми заново представила их друг другу, Фуми потрясенно вглядел в свое лицо. «Хинако? Не может быть!» Хинако почувствовал, как щеки запылали огнем. Она словно снова вернулась в тело прежней угловатой девчонки, которая вечно помалкивала и пряталась, словно черепаха в панцире. «Ну-ка, Кёдзе, расскажи-ка нам, чем прошлогодняя встреча закончилась?» — выкрикнул Масао. «Чем-чем? В Сакагаву попадали, вот чем!» «Да уж мы наслышаны! Мокрые, как цусаки, прибежали к нам в магазин звонить!» — насмешливо протянула Юкари. Пока Кёдзе оправдывался, что все это подстроил Масао, Тадаси начал настраивать микрофон для караоке. «Эй, королева, ваш выход!» Под свист и аплодисменты Куми поднялась на небольшую сцену и запела, ритмично двигаясь в такт музыки. «Ты где сейчас?» — Фуми нагнулся к Хинако, подливая пиво. Она в который раз принялась рассказывать, где живет и чем занимается. «Иллюстратор, говоришь? Красиво звучит». «Да, в общем-то, ничего особенного. Работаю на дому, целыми днями рисую в одиночестве. А ты, я слышал, в деревенскую управу устроился?» Увидев, как он напрягся, она поспешно объяснила, что вчера узнала об этом от супругов Марита. «Да уж, деревня — страшная штука. Тебе, небось, тут еще не так опен рассказывали». «Да ты представить не можешь, чего именно», — загадочно подмигнула Хинако и тут же расхохоталась, глядя в растерянное лицо Фумия, а тот, поняв, что его провели, лукаво прищурился. Напряжение постепенно таяло, пивной хмель делал свое дело. Хинако отметила, что понемногу из речи Фумия ушел местный акцент, и он стал говорить красиво и правильно. Ей вспомнили слова Мариты о том, что раньше Фумия жил в Токио. «Да, кстати, а почему, когда ты вошел, тебя назвали профессором?» При этой фразе Фумия густо покраснел и залпом осушил бокал. «Да так, есть у меня одно хобби. Они тут вообразили себе не весь что, вот и прозвали так». Ютака, который внимательно прислушивался к их разговору, подал голос. «Фумия у нас, спец по всяким древностям, отыскал старинные следы Якумуры. Про него даже в газете написали». «Правда?» — Хинако с уважением взглянул на Фумия. Тот нехотя пояснил. «Да что тут такого? Просто стал искать в тех местах, где, по историческим данным, были древние поселения. Ну и обнаружил вдоль русла Сакагавы следы поселения эпохи Дзюмон». Фуми явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Здорово! Так ты, оказывается, настоящий ученый?» Фуми смущенно замотал головой. «Скажешь тоже. Ну, изучал немного историю в университете, только и всего. Обыкновенный любитель. Просто нравится читать старинные источники да шататься по всяким горам и пещерам». «Ты, кажется, раньше любил ходить в горы. Помню, как мы втроем, ты, я и Сайори, часто бегали играть в ущелье богов». В тот же миг лицо Фуми окаменело. Хинако поняла, что ляпнула что-то не то и примолкла. Фуми, тщательно подбирая слова, обратился к ней. «Сайори умерла». Хинако молча кивнула. Она чувствовала, что в глубине души постепенно отпускает Сайори в страну мертвых. «Я сегодня была у ее матери, говорила с ней». Фуми с изумлением взглянул на девушку. «Терука была дома?» Хинако рассказал, что Терука как раз только что вернулся из очередного похода. «Да уж», — вздохнул Фуми. «И вот так каждый год, а то и дважды в год она уходит паломничать, дома ее не застать. По-моему, это лишнее. Родственники ее отговаривают, она и слышать не хочет». Хинако хотела было рассказать об обратном поклонении, но что-то ее удержало. В памяти все еще стоял безумный взгляд Терука, и при одном только воспоминании о нем ей делалось не по себе. Она достала из сумочки сигареты. Фумия поднес зажигалку и внимательно взглянул на ее тонкие пальцы. Наверняка Фумия сейчас думает о том, как сильно она изменилась. Да, невозможно вечно прятаться в панцире. Хинако потягивала пиво. Голова ее затуманилась от табака и алкоголя. Вокруг шумели, обменивались тостами, хохотали бывшие одноклассники. Где-то среди них должна быть и Сайори. Интересно, какой бы она стала? Наверное, вышла бы замуж. О чем бы они говорили с Хинако? Окутанная сизым облаком табачного дыма, девушка прикрыла глаза. Интересно, как там наши ущелье богов? Фумия проследил взглядом за струйкой дыма. Я и сам там давно не был. Пожалуй, завтра же туда отправлюсь. Если ты не против, с удовольствием составлю тебе компанию. У меня завтра выходной. Хинака потрясенно взглянула на него. Она никак не ожидала такого предложения от Фумия. Сердце на удивление громко забилось в груди, по телу прокатился жар. Хинака согласилась, и Фумия, нервно вертя бокал в руках, пообещал завтра за ней заехать. Заметана. Чтобы скрыть смущение, Хинака чокнул с ним и залпом осушила бокал. «Потанцуем, Фумия?» Рука Куми нырнула между ними, потянула Фумия за собой. Только сейчас они заметили, что в зале звучит медленная музыка, освещение приглушено, и повсюду кружатся парочки. Куми за руку втащила в круг нерешительно мнущегося Фумия. Сидевший напротив Хинако, Ютака Ямадзаки робко пригласил ее на танец. Она мягко отказалась, и он со страдальческим выражением на лице снова стал прихлебывать пиво. Хинако охватило странное чувство. Солидные дяди и тети плавно кружились в такт музыки с наивным выражением на лицах. В их танце не было ни малейшего оттенка сексуальности или влечения. Глядя на них, невозможно было удержаться от добродушной улыбки, словно при взгляде на детей, танцующих, взявшихся за руки на школьном утреннике. Ютака ворчливо пробормотал. «Каждый год одно и то же. В конце медленные танцы. Кимихика танцует каждый раз с Юкари. Она ему еще в школе нравилась». «А тебе разве нет?» — спросила Хинака, выдыхая струю дыма. Ютака покраснел до корней волос, а девушка, глядя на него, не смогла сдержать смеха. Из динамиков полились заключительные аккорды. Бывшие мальчики и девочки, нынешние папы и мамы, медленно двигались в такт романтичной песни. Их силуэты тонули в полумраке. Казалось, они танцуют в обнимку с собственным детством, в которое нет возврата. Приглушенный электрический свет тускло отражался в линолеуме длинного прямого коридора. За стеклянными перегородками, укутанные в белые простыни, лежали больные. Медсестра Тамока Ясуда вошла в одну из палат корпуса мозговой хирургии. В полумраке комнаты пациенты вытянулись на своих кроватях, словно куколки, готовящиеся стать бабочками. Едва слышно дыхание, легкий шорох одеял. Тамока поочередно оглядела каждого, все ли в порядке. Вот этот старик в коме поступил всего неделю назад. Полез ремонтировать крышу и сорвался. Пожилая женщина с инсультом поскользнулась в ванной. А вон того молодого мужчину привезли прямо с работы. Внезапно почувствовал себя плохо, оказалась опухоль мозга. Мужчины и женщины вокруг Тамоко спали долгим сном, не ведая, когда очнутся. Тамоко, тихонько улыбаясь, заботливо укрывала своих подопечных, поправляла подушки. Пациенты этого отделения казались ей детьми. Малыми детьми, без посторонней помощи, обреченными на гибель. Впервые эта мысль посетила Тамоко 17 лет назад, когда, оставив собственных малюток на попечении свекрови, она устроилась на работу в эту клинику. Был у нее и особый пациент. Крепкий торс, крупный нос, мужественный подбородок. От его еще довольно молодого тела, казалось, исходили небывалые силы и энергии. И все же он был совершеннейшим младенцем. Когда Тамока мыла его или вытирала пролившуюся изо рта еду, ей казалось, что она ухаживает за собственным ребенком. Она представляла, будто старшие дети выросли и уехали из дома, и только он, ее любимый малыш, навеки остался с ней. Тамока замерла у ее кровати. Ясутака Хиура, пациент из деревни Якумура, что неподалеку от их городка Китана. Ее ненадолго переводили в другое отделение, но теперь она снова вернулась сюда. Ясутака, ее так и не повзрослевший ребенок, как всегда одиноко ждал ее. Он и правда был одинок на своем крошечном островке кровати, затерянном в огромном больничном мире. Жена почти не навещала его. Несколько лет назад вдруг перестал появляться и сын. Да и остальные родственнички из тех, кто приходит только на Бон и в конце года. Каждый день о Ясутаке любовно заботится Тамока, а вовсе не его семья. Тамока его бреет, осторожно переворачивает, чтобы не было пролежней. Это на ее глазах прошли долгие 17 лет, за которые ее виски заблестели сединой. Но он от этого нисколько не утратил своей мужественности. Медсестра в который раз задумалась о несправедливости судьбы, забросивший этого замечательного мужчину в пучину забытья. Но почему кома не постигла, к примеру, ее мужа, скачущего с одной работы на другую, а заработанные деньги спускающего на выпивку и девок? Тамоко ласково погладила любимца по щеке. Он спал, приоткрыв рот. Немолодой мужчина во сне с расслабленными лицевыми мышцами, зрелище малоприятное. Только не для Тамоко. Заботливо вглядываясь в его лицо, она пыталась разгадать, в каких краях витает сейчас его душа. Его губы дернулись. Казалось, Ясутака пытается что-то сказать. Тамока мгновенно склонилась к нему. Показалось. Он просто причмокнул во сне. Тамока испытал одновременно разочарование и радость. Ей не хотелось даже думать о том дне, когда Ясутака очнется и покинет стены клиники. Нет, он ее вечный ребенок, ее малыш, который никогда не вырастет и не бросит мамочку. С ласковой улыбкой взглянув на него еще раз, Тамока тихо вышла из палаты. Хинака вытянулась на постели. Она была где-то между сном и явью, граница между ее телом и тьмой почти растаяла. Все телесные ощущения отступили, сознание утекало в тягучий мрак. В детстве она очень боялась темноты. Ей всегда казалось, что еще миг, и она растает, испарится в ночи. Этот страх стал особенно навязчивым после смерти деда. Лежа без сна, она беспрестанно воображала себе высохшее тело деда, медленно тлеющее в сырой земле. Тело гниет в земле, но ведь душа нетленна. Постепенно выползая из могилы, она смешивается с ночной тьмой. И душа Сайори, наверное, тоже. Хинака слышала собственное прерывистое дыхание в вязком душном воздухе. Даже душ не смыл запах перегара, пропитавший все тело после встречи с одноклассниками. Не спалось. Ей снова вспомнилась Сайори. Наверное, это из-за встречи выпускников. Нет, скорее из-за разговора с Теруко. Сайори вернулась в своем прежнем обличье. Хинака вспомнила, сколько непоколебимой уверенности было в голосе Теруко. «Сайори, ты здесь?» — пробормотала Хинака, вглядываясь в темноту. С улицы раздался неясный звук. Нервы натянулись, как струны. Сжавшись в комок, Хинака напрягала слух, но больше ничего не услышала. Показалось, надо спать, спать. Повторяя это как заклинание, она решительно закрыла глаза. Однако сон все не шел. В конце концов Хинака встала с постели, на ощупь пробралась в кухню, налила и залпом осушила стакан воды. Двинувшись дальше по коридору, она добралась до гостиной с глубоким вздохом обвела комнату взглядом. Бумажные вставки в перегородках тускло мерцали в лунном свете. Немного поколебавшись, Хинака решительно приоткрыла дверь на веранду. Прямо над ней в небе застыл полумесяц. Вся деревня тонула в голубоватом лунном сиянии. Вдалеке пронзительно квакали лягушки. Эта мирная картина немного успокоила девушку. Кажется, на этот раз удастся заснуть. Уже закрывая дверь, Хинака снова различила донесшийся из сада едва слышный звук. Казалось, кто-то тихонько ступает по траве. «Кто здесь?» — голос Хинака дрогнул, а от этого прозвучал по-детски испуганно. Тишина. «Ш-ш-ш!» Кто-то тенью крался через сад. Хинака в панике ухватилась за дверной косяк. «Воры! Надо срочно звать на помощь соседей!» Мысли стрелой проносились в голове, а взгляд продолжал метаться по саду, скользя по густо разросшимся камелиям и нандинам. Однако сколько она ни напрягала зрение, ей так и не удалось ничего разглядеть в лунном свете. Лишь ухо едва различало легкие шаги по траве. Кто-то определенно ходил по саду. Вряд ли это человек. Он обязательно наткнулся бы на кусты и хрустнул бы веткой. Кошка? Но разве кошка может ступать так отчетливо? «Прекратите это безобразие!» — отчаянно выкрикнул Хинака. Внезапно шаги стихли. Хинака еще какое-то время постояла на веранде, вслушиваясь в ночную тишину. Ни звука. И все же она готова была поклясться, что и сейчас в саду кто-то был. Она явственно чувствовала, как в эту самую минуту этот кто-то, затаив дыхание, смотрит на нее из темноты. «Сайори?» От этой внезапной мысли по телу Хинака пробежала дрожь. Она рывком захлопнула стеклянную дверь и, метнувшись на кухню, залпом выпила еще стакан воды. Наполненный водой желудок недовольно урчал. Во всем теле чувствовалась отвратительная тяжесть. Нет, так ей точно не уснуть. На кухонной полке тускло поблескал телефонный аппарат. Сейчас этот массивный черный ящик со старомодным дисковым набором показался ей самой надежной вещью на земле. Хинака торопливо сняла трубку и стала набирать знакомые цифры. Интересно, сколько тысяч раз за последние 5 лет ей приходилось звонить по этому номеру? «Алло!» — раздался в трубке сонный голос Тару. «Это я», — прошептала Хинака и замолчала, не зная, что сказать дальше. В голосе Тору прослышались недоуменные нотки. «Хинака, что с тобой? Ты знаешь, который сейчас час? Просто захотелось услышать твой голос». «Неправда, Тору. Я звоню совсем не за этим. Мне страшно, я не могу уснуть. Меня напугали непонятные звуки. Мне просто захотелось прижаться к твоему плечу. Вот и все». Но этого ему точно не стоило говорить. «Пол-третьего ночи?» «Мне снился замечательный сон. Ты не пыталась хоть изредка думать о других?» — возмущалась трубка. Хинака почувствовала неимоверную усталость. «Не ты ли совсем недавно говорила, что тебе нужно побыть одной? Не прошло и 3 дней, на тебе. Звонишь посреди ночи, чтобы услышать мой голос? Так к чему был весь этот блеф?» О нет, она не блефовала, когда говорила, что ей нужно побыть одной. Это был жест отчаяния. «Посмотри же на меня, наконец, другими глазами!» Вот что ей хотелось крикнуть ему в лицо. Им обоим нужно хорошо подумать. Ей хотелось исчезнуть с орбиты Тору, чтобы стать ему необходимой. Может быть, в глубине души она надеялась, что он бросится вдогонку. В конце концов, ей просто хотелось пошлых слов из дешевой мелодрамы. Что-то вроде «ты очень нужна мне». Как просто. Слишком просто. Она и подумать не могла, что нуждается в такой малости. А ведь она прекрасно отдавала себе отчет в том, что требовать этого от Тору – напрасная трата времени. Хинако уже раскаивалась, что позвонила ему. «Прости меня», – тихо проговорила она. «Где ты сейчас?» Неуютная люминесцентная лампа освещала старенькую кухоньку. Вокруг лампы вился мотылек. «В Коти. Деревня называется Якумура». «В Коти?» – Тору запнулся. «И что ж ты там забыла в этом своем Коти? Что с работой? Что с нашим заказом? Он готов? Когда ты собираешься назад?» Хинако сообщила, что с работой все в полном порядке. Когда вернется, не знает, попрощалась и, не дожидаясь ответа, положила трубку. Нет, ничего никогда не изменится. Ее пронзило острое чувство тоски. Уж лучше трястись от страха, ожидая нашествия мертвецов. Хинако горько усмехнулась. Девушка вернулась в спальню и нырнула под одеяло. Ее больше не страшила темнота. В сонном сознании Хинако ворочались невеселые мысли. В темной глубине сада пробежал ветерок. Глава 5. Среди деревьев блестело море, вдали темнели обрывистые скалы мыса Мурото. Почти на ощупь мужчина продирался сквозь лесные заросли, раздвигая густую траву посохом и зорко глядя под ноги. Он и его товарищи долгие годы пользуются этой тропой, почти незаметной в густой чаще. Нет, он не собьется с пути. За эти годы он так часто проходил здесь, что, кажется, выучил наизусть каждый камень. Интересно, сколько раз шел он этой дорогой? Да нет, теперь уж и не сосчитать. Вот только самый первый четко отпечатался в памяти. Ему тогда было 22, и он нехотя шагал вслед за отцом. Ах, как не хотелось отправляться в путь, оставлять дома молодую жену. В тот год они с отцом в первый и последний раз вместе обошли Сикоку. С измальства он знал, что в храме, в таинственной глубине грота, время от времени собирается все взрослое мужское население деревни. После такого собрания один из мужчин неизменно отправлялся в путь. Когда он возвращался, мужчины снова встречались в гроте, и вскоре уходил уже другой сосед. Раз в несколько лет приходил черед его отца. Мать со вздохом доставала из плетеной корзины белое одеяние, и отец, тщательно вымывшись, осторожно облачался в него. В такие моменты выражение его лица наводило на мальчика трепетный ужас, а в самом процессе перевоплощения было нечто завораживающее. Добродушие простого крестьянского лица внезапно уступало место безмятежному спокойствию буддийского монаха. Казалось, облаченный в белое одеяние мужчина не имеет ничего общего с привычным и родным отцом. Новоявленный незнакомец покидал их дом, а мальчик еще долго не мог надивиться, глядя вслед удаляющейся белой фигуре. Через пару недель на пороге появлялся изможденный отец с впалыми обветренными щеками и удивительным светом в глубине усталых глаз. Сколько он себя помнил, все мужчины их крохотной деревушки поочередно исчезали в неизвестном направлении, а через некоторое время возвращались, еле держась на ногах от усталости. «Мой опять на службе», — горестно вздыхали деревенские женщины под сочувственными взглядами соседок. Подлинный смысл службы открылся ему лишь в ночь накануне свадьбы, когда отец торжественно ввел его в сельский храм. Обычно пустующий грот в тот вечер был полон народу. Силуэты мужчин, сидевших плотным кольцом, дрожали в пламени свечей, странно напоминая непрекаянных духов. Кольцо расступилось, и он занял уготованное ему место. Старейшина стал нараспев рассказывать о том, что отныне и его ожидает почетная служба, поведал о ее истории и законах. Слова плавным потоком лились из уст старейшины, и поток этот иссяк лишь глубокой ночью. То, что говорил старейшина, казалось настолько невероятным, что в ту ночь он так и не взял в толк, стоит ли до конца верить его словам. Единственное, что он понял наверняка, служить ему теперь придется, пока не женится его собственный сын. Таков закон. Только Бог не послал ему сына. Сердце в который раз пронзила тупая боль. От службы его избавит только смерть. Народу в деревне остается все меньше, нести службу почти некому. Промежутки между походами становятся все короче. А что, если смерть настигнет его далеко в горах, как того парня, что ушел перед ним и не вернулся? Мужчина отодвинул посохом прекративший дорогу побег плюща. Совсем рядом с пронзительным писком спорхнула невидимая летучая мышь. За спиной послышался громкий вопль. Фуми оглянулся. Хинако растянулась прямо посреди дороги и теперь пыталась подняться, забавно насупившись. «Ты в порядке?» Фумия помог ей встать на ноги. Оглядев основательно вымазанные в грязи джинсы, девушка недовольно охмурилась. «Это просто кошмар, а не дорога». Воздух был горячим и влажным. Земля под ногами напиталась влагой и размякла. «Ты смотри осторожнее, а то еще до прихода в ущелье богов станешь похож на земляное чучело», еле сдерживая смех, промолвил Фумия. Хинака присела на пень, вытирая джинсы бумажной салфеткой и расстроенно бормоча. «Да уж, теперь стираться придется. Целая история». Фуми прислонился к скале. Бросил в машинку раз-два и готово. На лице Хинака появилась досада. «Ага, как раз машинку твои дорогие Мариты не оставили. Придется по старинке ручками. Чтобы согреть воды, надо газом топить. Не жизнь, а сказка». «В Токио жизнь другая, удобная, правда?» Хинака кивнула и промолвила. «Да, другая. Хотя мне все больше нравится это, неудобное. Знаешь, я даже подумываю о том, что если не удастся найти нового квартиранта, перестрою нашу развалюшку и сделаю из нее летний дом. По-моему, это просто здорово иметь летнее пристанище». «Конечно. Подумаешь, летний дом где-нибудь под Хатигаока или Насу. А тут, ты вслушайся только, летняя резиденция в деревне Якумура, префектура Коти. Ты произведешь большой фурор среди своих токийских приятелей». Хинака искренне расхохоталась. «И все-таки вечером я собираюсь пойти к нашим соседям Оно и посоветоваться, реально ли перестроить нашу хижину в летний домик». Под ногами росли цветы гречавки. Над головой пели цикады. Узкая тропка перетекала в пологий склон и пряталась в небольшой рощице. За зарослями журчала Сакагава, ущелье богов притаилось у самого ее верховья. До деревни было рукой подать, но местные жители не очень-то жаловали эту обрывистую горную дорогу. Хинака достала из цветастой сумки сигареты и с удовольствием затянулась. Фуми не курил, может, поэтому он до сих пор не мог привыкнуть к сигарете в хрупких пальцах Хинако. Он почти не помнил ее в школе. Если сравнить память с морским берегом, то Хинака была лишь одним из множества серых камней на этом берегу. Однако женщина, стоящая сейчас перед ним, не имела ничего общего с едва сохранившейся в ее воспоминаниях серенькой мышкой. Разве с той прежней он мог бы так беззаботно болтать и смеяться? К тому же она очень похорошела. Трудно выразить это словами, но от ее миниатюрного подтянутого тела веяло какой-то целомудренной соблазнительностью. Если честно, вчера он был просто потрясен, увидев Хинаку на встрече одноклассников. Да что там говорить, похоже, все мужчины в комнате разделяли его впечатление. Если б знать, что из серой мышки вырастет такая красотка. Что ж, теперь остается только кусать локти. Впрочем, каждый из них наверняка украдкой сравнил Хинака с собственной женой. Да и в ущелье богов Фуми вызвался проводить ее в основном из-за этого неожиданного, давно позабытого ощущения. При виде ее сердце вдруг начинало сладко и томительно ныть. Хинака с видимым удовольствием выпустила струйку дыма и огляделась по сторонам в поисках дороги. Ее крупные золотистые сережки весело играли на солнце. «Помнишь, как мы втроем, я, ты и Сайори, пришли в ущелье богов в последний раз? Мы тогда были в 4-м классе». Эти слова внезапно подтолкнули давно забытые воспоминания в душе Фуми. В тот день он поссорился с приятелем и шел из школы крайне недовольный и надутый, когда ему на глаза неожиданно попались Сайори с Хинако. «Эй, Фуми, пошли с нами в ущелье богов!» Сайори в упор глядел на него своими раскосыми глазами, и Фуми неожиданно согласился. Совсем маленькими они с Сайори и Хинако иногда убегали в ущелье богов, пока однажды дед Фуми строго-настрого не запретил ему подходить к проклятому месту. С тех пор Фуми стал больше играть с мальчишками, а уж когда подрос, ему и подавно не приходило в голову заглянуть в ущелье. «Кажется, это был последний раз, когда мы наведывались туда все втроем». Фуми живо представил три хрупкие детские фигурки, шагающие гуськом по горной тропинке. Впереди Сайори, за ней, боясь отстать, торопливо семенит Хинако. А он? Где же шел он? Наверняка по своему обыкновению задумчиво брел за ними, рассматривая придорожные растения. Фуми нравилось наблюдать за природой, за тем, как движутся облака, копошатся насекомые, шелестит ветер. Вот бы вспомнить те детские мысли, положившие начало его мировоззрению. Теперь они кажутся лучиком света в сизой дымке минувших лет. Ну что, в путь? Хинака втоптала окурок в землю, и они двинулись дальше. Фуми взахлеб рассказывал о студенческих годах в Токио. Их студентов-историков с филфака во время каникул выгоняли на раскопки. Хинака весело хохотала над тем, как однажды им довелось откопать несметные богатства, зарытые нуворишами, чтобы не платить налоги, и сколько было по этому поводу шума. Зябко передергала плечами, когда он рассказывал, как во время ночевки в палаточном лагере муравьи заползали под одежду, и все тело потом нестерпимо чесалось. Когда речь зашла о том, как одна из студенток нечаянно раскопала змеиное гнездо и от страха так вцепилась в Фуми, что чуть не задушил насмерть, Хинака многозначительно подмигнул ему. «Это была твоя подружка?» Фумия так трогательно смутился от этой безобидной фразы, что Хинака не выдержал и громко прыснула. «Значит, все-таки подружка». Красный как рак, Фумия смущенно кивнул. Ее звали Хитоми, и она была его одногруппницей и первой женщиной. Однако стоило Фумии устроиться на работу, как они почти перестали встречаться, и отношения их сами собой сошли на нет. Фумия в те годы был неисправимым мечтателем. Его взяли менеджером по кадрам в одну компанию. Не бог весть что, но одно лишь сознание того, что он ежедневно должен ходить на службу, а значит, у него есть дело, наполняло его жизнь смыслом. Именно тогда он познакомился с будущей женой. Дзюнка работала в фирме, проводившей обучение их персонала. Сильный профессионал, она и в личной жизни не привыкла отступать, и во что бы то ни стало добивалась желаемого. И хотя Дзюнка осталась в прошлом, Фумия нет-нет, да и вспоминал бывшую супругу. Любовь растаяла без следа, но в сердце осталась светлая тоска по юности. Воспоминания увели Фумия далеко от Юкумуры. Он не глядел под ноги, оступившись, едва успел ухватиться за ветку, чтобы не упасть. Стряхнув наваждение, он обратился к Хинако. «Ну что ж мы, все обо мне, да обо мне. Я все жду, когда и ты расскажешь что-нибудь интересненькое из собственной студенческой жизни». Пришел черед Хинако описывать богемную атмосферу художественного университета. В тени бесконечной борьбы ярких и талантливых личностей Хинако была самой что ни на есть заурядной студенткой. Зато она не пропускала ни одной премьеры или рок-концерта, и жизнь ее била ключом. Фумия слушал ее рассказ, а в голове упорно крутилась одна единственная мысль. Интересно, каким был ее первый мужчина? Когда он появился в ее жизни? В университете или позже? Слушая ее частое дыхание за своей спиной, Фумия представлял Хинако в мужских объятиях. Он попытался отогнать наваждение, но ничего не вышло. Наконец ему удалось убедить себя, что допускать подобные мысли, находясь один на один с девушкой в глухом лесу, как минимум недостойно. Внезапно заросли расступились, и перед ними раскинулось поросшее травой небольшое ущелье. Вытянутые к солнцу ядовито-красные цветы оживляли сонную картину. На фоне синего неба и яркого солнца ущелье казалось изумрудным. Ущелье богов. Справившись с подступившим волнением, Хинако выдохнула. «Надо же, здесь все как прежде, ничего не изменилось». Фуми окинул ущелье взглядом. Его можно было обойти всего минут за 10. Лес резко обрывался у самого его края, на склонах не росло ни деревца. Собственно, это был даже не ущелье, а просвет между скалами, лежавший выше Якумуры над уровнем моря. И все же, сколько помнили себя эти места, их всегда называли ущельем богов. Вокруг стояла удивительная тишина. Ни ветерка, ни шороха. Здесь и правда ничего не изменилось. Время словно замерло, боясь шевельнуться. Они начали осторожно спускаться по скользкому склону. Еле заметная тропка окончательно потерялась в густом бурьяне, бросив Хинако и Фуме на произвол судьбы. «Помнишь, в тот раз мы последний раз играли здесь в птичку?» Хинако мечтательно улыбнулась в ответ. «Да, было дело». Для птички их было слишком мало. Круг получился узким. Один водит, двое ходят вокруг. Да и вообще, птичка — забава для малышей. Не к лицу четвероклассникам заниматься такой ерундой. И все же в тот день они резвились и радовались, словно дошколята. Человеку в любом возрасте свойственно оглядываться в прошлое. Может быть, в тот миг они, совсем дети, уже почувствовали нечто подобное, с ностальгией оборачиваясь назад, в еще более раннее детство, когда были дружнее и искреннее друг с другом. Птичка в клетке, когда же ты уснешь?» Звонко отдавались в тишине ущелья тоненькие детские голоса. «Мне постоянно выпадало водить, помнишь?» Фумия слушал ее, задумчиво склонив голову на бок. «Вас и было-то всего двое. Казалось бы, ничего не стоит отгадать, кто стоит за спиной, а мне все никак не получалось. Закрываю глаза и чувствую, как вы с Саюри кружите вокруг меня. И мне вдруг так страшно стало. Я испугалась, что навсегда останусь в кругу и никогда не смогу выбраться. Из глаз сразу покатились слезы». Фумия отлично помнил этот момент. Они с Саюри, напевая, ходили по кругу. Иногда Саюри поглядывала на него из-за плеча Хинако. Ее раскосые глаза почти превратились в щелочки – тонкие губы растянулись в довольной ухмылке. Каждый раз, встречаясь с ней взглядом, Фумия чувствовал, что мучительно краснеет. Пожалуй, на те короткие мгновения не превратились в заговорщиков, связанных некой общей тайной и даже робким влечением. Они украдкой переглядывались, обменивались секретными жестами. «Кто у тебя за спиной стоит?» В уши ворвался голос Хинако. Фумия вздрогнул. Убирая запутавшуюся в волосах травинку, Хинако продолжала. «И вот. Когда я в который раз ошиблась, Саюри сжалилась и нарочно крикнула погромче, давая понять, что это именно она стоит у меня за спиной. Естественно, на этот раз водить выпало Саюри. Надо сказать, ей тоже не везло. Но мне казалось, что она специально ошибается. Тогда мне вдруг пришла в голову мысль, а может, ей нравится водить? Водящего иначе называют чертенком, а черт — это дух мертвеца». В голове Фумия внезапно вспыхнули слова из вчерашней книги. Отгоняя их прочь, он в смятении отвел глаза. Прямо на него, разинув алые пасти, хищно глядели крупные цветы. «Красивое растение», — задумчиво протянула Хинака, запуская руку в болтающуюся на плече цветастую сумку. «Я немного порисую, ты не против?» — Хинака присела на траву. Фумия вспомнил, что рисовать профессия Хинако. «Давай, а я пока прогуляюсь». По пологому склону он направился к небольшой впадинке в центре ущелья богов. Почва здесь была сыровата, и, дойдя до центра впадины, он почувствовал, как носки кроссовок увязают в земле. Из-за слишком высокой влажности здесь не было никакой растительности, лишь бугрились и лопались крошечные черные пузырьки. Казалось, земные недра недовольно ворчат, это ворчание пены прорывается на поверхность. Фуми оглянулся назад. Зелень склона была исполнена жизненной силой какой-то диковатой пьянящей свободы. Трава, деревья, горы словно встали на цыпочки и нависли над застывшим в центре этого великолепия Фумия. Небо убегало в высокую даль, скалы грозно взирали на него сверху вниз. Внезапно он почувствовал, как от земли по ногам поднимается холод. Кроссовки почти наполовину ушли в зыбкую жижу. Фумия охватил страх. А что, если он совсем увязнет? Он торопливо вытащил правую ногу. Подошва казалась черной от налипшей грязи. Вытащил левую. Теперь в топкую грязь погрузилась правая. Наверное, очень страшно оказаться посреди болота. С трудом подавив желание броситься подальше от странного места, он осторожно двинулся назад. В воздухе пахло сыростью. Осторожно обходя крошечный болот, он размышлял о том, откуда оно могло взяться. Раньше здесь не было так влажно. Школьниками их как-то раз водили на экскурсию в ущелье богов. Одной из важных задач кружка по естествознанию был поиск истока Сакагавы. Вместе с руководителем кружка они шагали вдоль русла реки, подбирали каменные обломки, исследовали породы. Они видели, как Сакагава тонким ручейком возникает из земли в рощице неподалеку от ущелья богов, и пришли к выводу, что вода с окрестных гор, скопившись в ущелье, выходит на поверхность и дает начало реке. Фумия вспомнил, как Сайори неожиданно для всех высказала противоположную теорию. По ее мнению, как раз впадинка в центре ущелья богов служила истоком Сакагавы. В памяти остался обращенный к одноклассникам гневный взгляд Сайори. На красном от злости личике было написано непримиримое упрямство и уверенность. «Говорите, что хотите, я-то знаю, где правда». Сейчас Сайори могла бы воочию убедиться в собственной правоте. Вряд ли кто-то смог бы доказать обратное, взглянув на крошечные черные пузырьки на поверхности впадины. Но Сайори умерла. Это произошло буквально через несколько месяцев после той самой экскурсии. Проводить ее пришли все члены кружка естествознания, включая, конечно же, Фумия. Все они по очереди подходили к гробу для прощания. Фумия навсегда запомнил выражение мертвого лица Сайори. Его трудно было назвать безмятежным. Кожа казалась еще белее обычного, а бескровные губы искривляла гневная усмешка. На лице застыло выражение сердитого изумления перед вероломной смертью. Казалось, сейчас она распахнет свои удивительные раскосые глазищи и уставится на Фумия. Даже сейчас, стоило ему вспомнить это мертвое лицо, по спине пробежал неприятный холодок. Фумия поежился. Почему в последнее время он только и делает, что думает о Сайори? Неожиданно нога споткнулся какой-то твердый предмет. Фумия едва удержался, чтобы не упасть. Присмотревшись, он заметил выступающий из жижи угол камня. Он с досадой пнул его носком кроссовки. Грязь разлетелась комьями, и взору предстала зеленоватая поверхность. Фуми отлично знал, как редко можно встретить породу такого цвета. Он присел на корточки, чтобы рассмотреть камень получше, и с удивлением заметил, что пузырьков стало больше. Казалось, споткнувшись о камень, Фуми привел в движение какой-то неведомый природный механизм. Внезапно по поверхности впадины побежала мелкая рябь. Не в силах найти этому какое-либо разумное объяснение, Фуми озадаченно наблюдал за странными пузырьками. Поднимаясь на поверхность, они словно тащили за собой странный зеленоватый предмет. Когда он с тихим всплеском полностью появился на поверхности, стало понятно, что перед Фуми лежит продолговатый прямоугольный камень с руку толщиной, весь в грубых зазубринах. Похоже, камень вырубили из куска скалы, тщательно придав ему правильную прямоугольную форму. Да, кто-то здорово над ним поработал. «Эй, Хинако!» — громко окликнул Фуми. Ничего не замечая вокруг, девушка увлеченно рисовала что-то в альбоме. Ее карандаш уверенно скользил по бумаге. Фуми окликнул ее еще дважды, прежде чем она услышала и медленно подняла голову. Кажется, она что-то говорила, но звук ее голоса не долетал до него, теряясь где-то на полпути. «Смотри, тут кое-что интересное!» — прокричал Фуми. Хинака наконец отложила альбом и спустилась по склону. Боясь испачкать обувь, она остановилась на границе крошечного болотца, и Фуми указал ей на камень. «Ну и что?» — Да странно как-то, тяжеленный камень вдруг сам по себе всплыл со дна на поверхность. Ничего себе. Вот и я удивился. Да еще зеленый, явно не из этих мест. Похоже, его сначала обтесали, а потом уже сюда принесли. Наверняка очень древний. Может, это старинный дорожный столб? Глаза Фумии нетерпеливо заблестели. Похоже, им овладел настоящий азарт исследователя. Он обошел камень справа. Думаю, он стоял вот так. Фумия подхватил камень. Внезапно по всему телу пробежали мурашки. Фумия почувствовал, как его сковывает ледяной холод и непроизвольно разжал ладонь. Камень с тихим всплеском плюхнулся обратно в грязь, мутные капли осели на светлых брюках Фумия. Холод затаился и не спешил покидать его. Фумия снова внимательно оглядел камень. Похоже на надгробный столб. Может, лучше забыть про него? Стоп. Это просто камень. А холодный он потому, что долго лежал в сырой земле. Подумаешь, ничего особенного тут нет. Фумия усиленно пытался взять себя в руки. «Что с тобой?» — обеспокоенно спросила Хинака. Рука соскользнула. Давно спортом не занимался, совсем зачах. Он с нарочито шутливым выражением пожал плечами и снова запустил руку в грязь. Пальцы вновь пронзил неземной холод, однако на сей раз Фуми был к этому готов и не ощутил ничего особенного. Подхватив диковинный камень, он с усилием вытащил его. Прямоугольная зеленоватая поверхность была словно кровью, забрызгана черной грязью. Фуми установил камень вертикально, заостренным концом вверх. Под собственной тяжестью камень мгновенно врос в землю. Фуми попытался сдвинуть его, но безрезультатно. На поверхности камня не оказалось ни букв, ни знаков. Просто удлиненный столбик высотой около 70 сантиметров. Интересно, сколько ему веков. Навскидку и не определишь. Дотронувшись до заостренного конца, Фуми задумчиво пробормотал. «Откуда ж ты взялся?» Внезапно они ощутили над головой шорох множества крыльев. Это с пронзительными криками взвелась стая птиц. Фуми с тревогой проводил удаляющийся клин взглядом. «Фуми, небо!» — раздался испуганный голос Хинако. Только сейчас он заметил, что прозрачная синева куда-то исчезла, и небо приобрело неприятный грязный оттенок. Неожиданно над ущельем стали сгущаться сумерки. Фуми почувствовал, как лицо обдает горячим ветром. Он торопливо выбрался на сухую поверхность и встал рядом с Хинако. «Что происходит?» Хинако явно искал у Фуми защиты, но он не знал, что ответить. Зеленый камень по-прежнему высился посреди ущелья. Вокруг него пузырилась и пенилась вязкая жижа, образовывая воронку, закрученную против часовой стрелки. Хинако не в силах шевельнуться, завороженно глядела, как небольшое болотце разрастается на глазах, заливая сухую траву. Живая черная волна подобралась уже к самым кроссовкам Фумия, и его вновь охватил страх увязнуть в этой топкой трясине. «Уходим». Фумия очень старался, чтобы его голос не дрожал. Хинако крепко вцепилась ему в руку, тепло ее ладони словно разбудило его, растопив странные чары. Они со всех ног бросились вверх по склону. Не отпуская его руки, Хинако подхватила с травы цветастую сумку и альбом. Они бежали, не оглядываясь назад и ни о чем не думая, подгоняемые необъяснимым животным страхом. В кронах деревьев протяжно завывал ветер. Цветочные головки тряслись так, что казалось, вот-вот разлетятся на крошечные алые клочки. Откуда-то, вероятно, из самой преисподней, несся оглушительный жуткий хохот. Казалось, природа впала в безумство. Они даже не пытались понять, что происходит вокруг. Инстинкт просто гнал их прочь от проклятого места. Через луг они бросились к ведущей в Якумуру тропе. Ветер неистово завывал и бесновался. Внезапно Хинако споткнулась и упала на землю. Фуми протянул ей руку и увидел, что его запястье обвивает стебель плюща, а тонкие длинные листья хищно поглаживают ладонь. Он с воплем рванул упругий стебель. Хинако уже вскочила на ноги. Он готов был броситься дальше, когда снова почувствовал спиной тот самый взгляд. Ноги его непроизвольно остановились, как будто вросли в землю. «Птичка в клетке! Птичка в клетке! Когда же ты уснешь?» Внезапно пропел сзади тонкий голосок. Хинако тоже застыл на месте. «Сайори?» Оба словно по щелчку дернулись и обернулись назад. Посреди ущелья высился зеленоватый каменный столб, напоминавший королевскую особу, испачкавшую в грязи полы своей одежды. Вокруг столба с завыванием кружил ветер. Это завывание, похожее на детский голос, с каждой секундой становилось все пронзительней. «Птичка в клетке!» Казалось, ветер пробует голос и вот-вот запоет. Хинако уже собралась силами, чтобы завержать, что есть мочи, но прежде чем она успела это сделать, Фумия грубо дернул ее за руку, увлекая за собой. Повернувшись спиной к каменному столбу, они снова бросились бежать.